эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня вместе с нами в нашей виртуальной студии находится ведущая творческих и оздоровительных программ, художник, культуролог, поэт и писатель, автор книг и пособий по буквице, организатор проекта «Святогорье на земле Псковской» и просто счастливая женщина Василиса. Здравия тебе, Василиса! Здравия, Виталий! Здравия все слушатели и зрители Народного славянского радио! Очень рада встрече в новом 2024 году. Поздравляю с чередой всех зимних праздников, желаю здравия, всех благ. Ну а мы продолжаем цикл эфиров «Арктида, Атлантида. Артефакты путешествий». И вашему вниманию сегодня предлагается четвертая часть данного цикла передач. В этой части мы продолжим разговор о глубинных связях между культурами Древней Руси и Древнего Египта, периода правления белых богов и их потомков. В предыдущих частях мы уже почувствовали и увидели в этих непохожих с первого взгляда культурах много общего. Сегодня мы продолжим исследования, поговорим об основах древнего целительства и обрядах перехода русичей и египтян. Задача данного эфира – обобщенно показать основные сходства, которые удалось обнаружить, исследуя данную тему. Каждая из обозначенных ниже позиций может быть развернута в отдельный эфир. И тема нашего сегодняшнего эфира называется «Арктида, Атлантида. Артефакты путешествий. Часть 4. Целительство и обряды перехода русичей и древних египтян». Уважаемые слушатели, вас я, как обычно, призываю к активному участию в эфире. Задавайте свои вопросы, будем разбираться вместе. Ну а на этом я передаю микрофон нашей уважаемой гости. Прошу тебя, Василиса, тебе слово. Друзья, еще раз всем здравия, целостности и чуткого, глубинного ощущения ткани живой жизни. Темой целительства я заинтересовалась достаточно давно, 20 лет назад. В силу сложившихся в жизни, в моей жизни и в жизни моей семьи обстоятельств, я достаточно близко столкнулась с официальной медициной, очень многое поняла. И однажды, придя в поликлинику, положила медицинскую карту на стол и сказала: «Я выбираю здоровье». Мне тогда было 33 года. И с тех пор я иду по пути изучения, глубокого изучения народного наследия, знаний о целительстве древних культур. И прежде всего меня интересуют такие вопросы, как организация здорового уклада и профилактика болезней. То есть важно не допускать, чтобы у нас в принципе в жизни они возникали. Надо организовать жизнь так, чтобы она была наполнена здравием тела, души, духа, ощущением счастья, глубинной радости и сотворчества. Последние 10 лет я достаточно плотно общаюсь со своими друзьями, травниками, лекарями, знахарями, целителями, и у них учусь. И за эти 20 лет, не считая одного случая обращения к хирургу и посещения стоматолога, все проблемы со здоровьем, которые на самом деле и не проблемы вовсе, возникающие какие-то ситуации, я решала сама, включая достаточно сложную на этот раз проблему. Это исцеление благодаря знаниям и помощи целителей, косточки, сращение большого серьезного двойного перелома ключицы бесконтактным способом. И на основе ключей, которые были переданы мне в процессе моего же собственного исцеления, я затем помогала другим людям, в частности, моему мужу в схожей ситуации. С 2020 года, когда началась вся ковидная вакханалия, я почувствовала, что пора делиться знаниями на более широкую аудиторию, стала проводить эфиры. В частности, на Народном славянском радио есть, на мой взгляд, два достаточно интересных эфира, которые называются «Антистресс по-русски» и профилактика стресса. Так что смотрите, изучайте, там есть не только теория, но и полезные упражнения. Сильная сторона добытых мной знаний – это, как я уже сказала, перестройка образа жизни на здравый уклад, чтобы не допускать болезни. Поэтому, не отрицая официальную медицину и особенно хирургию, я выбираю путь здоровья. У разных народов древности сохранились фрагменты веды о здравии и целительстве. И сегодня мы поговорим о фундаментальных основах здоровья и ключах к исцелению тела, души и духа на основе знаний славяно-русов и древних египтян, потомков белых богов Севера. В своей книге «Арктида, Атлантида. Вехи противостояния и ключи исцеления», которая углубила очень мои исследования на эту тему, я даю немало ключиков, подсказок о целительстве. И в частности, ей в этой книге есть глава, которая называется «Легенда о волхвах», где в том числе я рассказываю и о целителях на Руси. Сейчас я прочитаю вам небольшой фрагмент этой главы. «Среди волхвов были ведуны-целители. Они передавали из поколения в поколение основы здравого образа жизни, помогали исцеляться от недугов с помощью сил природы, глубоких знаний об устройстве человека, о духовных основах здоровья и причинах болезни. Они ладили, правили, подсобляли людям справляться с хворями, избавляться от подселенцев, ладовать душу, обретать утраченную целостность. Мудрость русской здравы давала возможность восстанавливаться после жесточайших бед и кровавых войн, выводить из тела ядовитые последствия перенапряжения и боли, исцелять душевные раны, быстро приводить в порядок поврежденную плоть и собирать разрушенный энергокаркас. Волхвы ведали свойством трав и корней, ягод и грибов, умели изготавливать из здоров кладовой солнца отвары и настойки, целебные мази и порошки, помнили древние заговоры, ведали, как получать силу и питание от земли и природных стихий. Они знали, как обустроиться и выжить в диком лесу, даже в самые суровые зимы. Они парили людей в баньке, выправляли жилы, ставили на место и стращивали кости, умели вправлять золотник, ладить животы и выправлять внутренние органы, принимать роды, перепекать младенцев, выводить усопших из летаргического сна и отправлять умерших в последний путь через огненный обряд. Они ведали о целительной силе хоровода, обережного круга, завещали людям помнить об этих волшебных инструментах и применять их во благо и здравие рода. А главное, волхвы-целители спасали души людей, что прошли через ад войн, репрессий, гонений, потерю близких. Они помогали им не озлобиться, собраться из частей в целое, окропив себя мертвой водой осознания и живой водой исцеления, снова увидеть свет и красоту мира, зажечь внутри себя желание жить и созидать, вновь обрести цели и смыслы, стойкость духа, теплоту сердца, здравие тела и открыть новую страницу книги жизни. И сейчас, в условиях мощного нападения сил тьмы, вирусных атак, медицинского террора, дикого стресса и многоуровневого геноцида народов по всему миру, знания русской здравы, передаваемые из века в век этой группой волхвов и их потомками, помогают возрождаться после испытаний настоящего времени многим современным людям в разных странах. В темные века на Руси знахари, лекари, целители преследовались и обвинялись в шарлатанстве и колдовстве, а в современном мире даже профилактическая медицина объявлена неудел. Исчезли в профилактории лечебницы, здравницы, как грибы растут бесчисленные аптеки, больницы. Все нормально со связью? У меня что-то связь пропала. Да, Василиса, хорошо, хорошо. Все хорошо со связью. Прошу прощения. В современном мире очень много появляется больниц, различных медицинских офисов, медицинских кластеров, аптек, а в мире все больше при этом становится больных людей. Бигфарма, локализация, химические препараты, трансплантология, хирургия заняли официальные ниши. А те медики, которые еще сохранили память и верность клятве Гиппократа, становятся неудел. Но в последнее время с определенными событиями голос народной медицины, настоящих врачей и истинного целительства набирает все более сильный голос. И я надеюсь, что этот эфир тоже будет вкладом в возрождение древнего знания о здоровье. В Египте с приходом темных времен, когда произошел перехват управления, знания становятся герметичными, достояниями лишь узкой группы жрецов, хотя изначально они были в общем доступе. А храмы-здравницы закрываются и становятся местами тайных ритуалов. Но тайное постепенно становится явным, и мы начинаем сейчас приоткрывать завесу и погружаться в глубину, чтобы там найти светоносные образы, которые помогут нам быть более здравыми и счастливыми в настоящей жизни. Этот эфир, как и все мои эфиры, будет долгим. Его задача — показать целостность заявленной темы. Я подготовила для вас богатый видеоряд. И в конце эфира, как обычно, отвечу на ваши вопросы. А сейчас начинаю основную часть с подборкой слайдов. Запускаю слайд-презентацию. Все в порядке, да? Да, слышно. Слышно, видно. Угу. Итак, целительство и обряды переходов русичей и египтян. В прошлых эфирах мы начали разговор о знаниях про цивилизации. С наступлением утра Сварога просыпается, активируется наш глубинный родовой код, пробуждается родовая память, а через нас воскресают и знания наших далеких прапредков. Поднимаются арктические знания славяно-ариев и атлантические знания, в том числе знания египетских атлантов. И настало время собирать кристаллы мудрости и применять то, что нам понятно на практике. Этот путь мы можем пройти только сообща всем миром в общенародном подвиге возрождения из вечной мудрости, что в обновленной форме может качественно изменить нашу жизнь. Продолжая материалы третьего эфира о глубинных связях Древней Руси и Египта, сегодня мы говорим об основах целительства севера и юга. Слово «целительство» в своей корневой основе содержит образ цели. Уже это дает понимание, что в основе здоровья на всех уровнях лежит высокая цель. И лучше, чтобы она выходила далеко за пределы человеческой жизни. Наличие высшей цели запускает энергию ЦИ, наполняет жизнь смыслом, движением, а значит, жизненной силой. Также в слове «целительство» мы слышим слова «цельность», «целостность», что тоже поможет нам разбираться с обозначенным вопросом. В Божьем мире все устроено по единым принципам, которые называются «конами мироздания». Все связано незримыми светящимися нитями в единую, живую, подвижную картину мира. Живой мир имеет в основе волновую природу и состоит из единой субстанции, из света белого, из первого элемента божественного эфира или духа материи разной степени плотности. Все эти выражения — это разные, по сути, образы, разные по форме, но одинаковые, по сути, образы, которые передают субстанцию божественного творения. В слове «целительство» мы слышим слово «тель», «целительство». А как известно, у нас не одно тело, а целая матрешка телес разной степени плотности — явье, жарье, навье, клубье, колобье, дивье и светье. Высшая цель должна быть вдохновляющей для всех тел, всех наших составов. Дух горит, душа поет, тело радуется, не устает. Вот образ здорового человека. Сочетание «эсте» — слово «твердо» — это мощное утверждение, а слог «во» — это ведание Бога, глубинные знания, понимание светозвуковой, волновой природы мироздания, тела Творца. Вот как раскрывается слово «целительство». И мы, как частицы Бога, связаны через духу, дух и душу через свое свете тело с бескрайними просторами космоса. А на земном плане наше тело связано со всеми стихиями. Все первоэлементы существуют как в теле Земли, так и в теле человека. Земля — мое тело, вода — моя кровь, воздух — дыхание, огонь — мой дух. «Мы одно» поется в известной песне. Осознание этой глубинной связи и активация в себе всех первоэлементов — одна из базовых основ древнего целительства. Наши предки, в отличие от большинства современных городских людей, жили внутри живительного пространства природы, в сельской местности, в деревнях, поселках, малых городах. Города за глухими закрытыми стенами и тем более мегаполисные города-человейники — это продукт войны и темных времен, места массового переформатирования людей. Они ничего общего не имеют с теми временами, когда вдоль Нила, недалеко от храмов, стояло множество малых живописных селений, а Русь называлась Гордарикой, страной прекрасных городов, расположенных вдоль рек и на берегах озер. Современное слово «экология» связано с понятием «экос», что в переводе с греческого означает «дом». Мы живем в нескольких домах одновременно, и каждый из этих домов безграничен и связан друг с другом, пребывая как матрешка в матрешке. Это дом человеческого тела, это дом как строение, в котором живем мы и наши семьи, или дом-храм, дом нашей страны, малая и большая родина, место рождения, пространство выстраивания взаимодействий и социальных связей. Дом природы, планета Земля, наш общий живой космический корабль, на котором мы летим в космосе. Дом — вся Вселенная. Структура гармоничных взаимосвязей, баланс внутри общей биоэнергосистемы обеспечивает жизнь всей системы в целом. Как и pH, кислотно-щелочной баланс является основой здоровья человека. Ибо по кону подобия, что вверху, то и внизу, что в малом, то и в большом. Живая жизнь пульсирует в ритмах живого времени. Глобальные космические циклы — это утро, день, вечер, ночь. Сейчас мы вступаем в пору рассвета Сварога, рассвета Ра. Годовые циклы солнечные больше характерны для русичей в условиях северной природы, в смене четырех основных солнечных праздников — солнцестояние и равноденствие. Коляда, Ирила, Дашбог, Свинтовит сменяют друг друга. Суточные ритмы — это основа представления о мире древних египтян. Утро — Ра-Хепри, день — Ра-Характи, вечер — Ра-Ату, ночь — Ра-Осирис. И снова рождение солнца — Ра-Хепри поутру. Рождение — жизнь, смерть, новое рождение. Жизнь всегда побеждает смерть. Важной ежедневной частью целительских практик и русичей египтян был обряд встречи рассвета, настраивающий на живое время, выстраивающий естественный круг жизни. Люди встречали солнце на берегу рек, морей, на вершинах гор, на холмах. Многие храмы были построены таким образом, чтобы восходящие лучи проникали в самые потаенные пространства и озаряли своими лучами святая святых. Окна жилых домов часто были обращены на восток. Через наше видимое солнце, как через приемопередатчик, осуществлялась связь с великим галактическим солнцем, сердцем Бога. Встреча рассвета — это настройка на некие камертонные состояния, самые чистые и светоносные. Связь с искрой Бога внутри себя. Смотря на солнце, мы впечатываем в себя яркий, сияющий образ. А вечером на закате было принято в практике славления благодарить уходящий день за его подарки и уроки, подводить итоги дня, чтобы в состоянии чистоты войти в переход. Каждая ночь — это малая смерть перед чудом нового рождения утром. Славление и молва солнцу прошли через века. «Пока солнце светит, народ не сломится», — гласит народная мудрость. В целительских практиках севера и юга важную роль играли кристаллы, кварцы, кварциты, граниты и другие кварцесодержащие породы, а также драгоценные камни и умение с ними взаимодействовать. Из камней создавали храмы и статуи, они украшали одежду и головные уборы, применялись в качестве украшений и волшебных артефактов, как накопители и аккумуляторы некой силы. Химические свойства камня, его цвет, форма, сила, прозрачность, вес – все глубоко изучалось и применялось для целительских и магических практик, для записи информации. В основе процесса взаимодействия с камнями лежит понимание кристаллической природы космоса. Космос, в отличие от хаоса, это структурированное пространство. В природе мягкий, хрупкий гранит, не меняя химсостав, постепенно под воздействием среды изменяет свою структуру и становится крепким кристаллом. Человек, совершенствуя свой характер, идя по пути восхождения, постепенно ограняет себя и из мягкотелого, слабохарактерного жителя-потребителя становится людиной, затем человеком, человече, и может стать азом, совершенным человеком-алмазом. Путь самоогранки и выполнения своего предназначения – это путь здоровья, счастья, радости и долголетия. В древности не было серых унылых больниц. Само слово связано со словом «боль». Что же было в древности в самых лучших периодах истории? Большая часть проблем по здоровью обычно решалась на домашнем уровне, в семье. Ибо знаниями о профилактике и поддержании своего организма в равновесии и здравии базовыми основами целительства владели самые обычные люди. Это было частью просветительских программ волхвов и жрецов, что передавали необходимые знания в народ, обучали людей. Во многом это до сих пор сохранилось на Руси как фрагменты знаний народной медицины и народного целительства. Если ситуация со здоровьем не решалась на уровне семьи и рода, то приходили для исцеления в храмы, обращались к профессионалам уровня жрецов и ведунов разных специализаций, которые помогали решить ситуацию комплексно на уровне духа, души и тела. Ранее знали, что все болезни начинаются на уровне духа, то есть целей, смыслов и выполнения своего предназначения. Затем они прорастают на уровень души, возникают душевные болезни, сейчас говорят психосоматические расстройства, и лишь затем болезнь порождает тело. В зависимости от запущенности ситуации и уровня осознанности в дело помощи вступали специалисты разного уровня, но все они понимали целостность природы человека. Были три основных специализации. Лекарь, он лечит ка, лечит душу. Это душевидец, психолог и частично биоэнергет. Другой специалист – это знахарь, тот, который знает хару и хари, подселенцев и помогает, то есть хари – это подселенцы, а хара – это характер, то есть это тот, кто помогал формировать нрав, характер. Знахари – это также те, которые хорошо знали отдельную специализацию. Например, травник – это тот, кто знает травы. Знающий тот, как править кости, это костоправ. Знающий банные здравы – банщик. Целитель – высшая квалификация. Он часто воздействовал бесконтактно, лечил словом, помогал решать задачу на корневом глубинном уровне, устранить первопричину болезни на тонкополевом плане, передавал ключи к самоисцелению, помогал включать внутреннего целителя, который есть в каждом человеке. Он передавал веду о целостности человека и мира, которая являлась причиной исцеления. Также был волховской круг целителей. Этот круг мог запускать мыслеформы, тонкополевые процессы, мыслеобразы на исцеление народов и огромных территорий через тонкую сонастройку с Землей-матушкой и Отцом Небесным, природой и космосом. Подобные обряды массового исцеления людей и территорий проводились в природных или рукотворных местах силы – на горах, священных рощах, на берегу моря, океана, в храмах, теремах, у пирамид. Сама форма пирамид – это форма совершенного кристалла, определенным структурирующим образом воздействующая на окружающее пространство. Могучие пирамидальные, храмовые и теремные комплексы могли влиять на большие расстояния, как генераторы волн определенной частоты. Частоту и образы закладывали волхвы или жрецы во время обрядовых действий в этих местах. Долго находиться в этих местах силы могли далеко не все. Одно и то же место могло оказывать противоположное воздействие, если произошел перехват управления, и оно было осквернено или перемагничено другими силами. Сегодня мы будем говорить прежде всего о светлых и чистых временах, не затрагивая времена, когда эти же места излучали совсем другие энергии. Для начала поговорим о теремах и храмах как здравницах. В прошлых эфирах мы упоминали о том, что монументальные сооружения древности, пирамиды и храмы Египта, а на Руси теремные хоромы, а у этрусков термы, а позже соборы и монастырские комплексы строились как многофункциональные сооружения широкого спектра действия. Это были волновые генераторы и энергоустановки древности, инфраструктурные объекты древнего техноуклада, культурно-образовательные центры, библиотеки, схроны знаний и технологий. И это были здравницы, места очищения тела, души, духа, силы, вдохновения, подзарядки, настройки на камерную внутреннюю чистоту, центры исцеления и преображения. А также это были пространства для храмовых церемоний, мистерий и инициаций, обрядовых действий, что помогали всему народу оздоравливаться, приподниматься духом, приобщаться к красоте и восходить на новую ступень совершенствования. У каждого храма была своя основная чистота, настройка, своя задача. Они возводились на определенных местах, связанных с чакровыми точками на теле планеты. Древние места силы связывают с акупунктурной картой Земли, или, как ее еще называют, картой перекрестков путей. Сила этих мест может помочь человеку пересобрать себя, перенастроить работу биоэнергетики организма. Храмы в древности были посвящены тому или иному богу. И, как известно, у каждого бога был свой функционал и свои характеристики. Это помогало понять, с какой ситуацией, в какой храм разумно обращаться за помощью. Позднейшая вспышка памяти о величии и истинном назначении храмовых комплексов древности – это этрусские термы. А этрусски, или это русские, одно из племен русов, что в череде послепотопных переселений оказались на северо-западе Апеннинского полуострова. Далее римляне переняли идею терм у этрусков, но сильно дискредитировали ее, опустив лишь на телесный уровень. Неплохо сохранились руины терм солнечного города Саламис. Этот план можно увидеть на картинки сверху. На этом плане мы видим территорию в несколько десятков гектар. В комплекс входили храмы, водные бассейны, бани, огромные залы для танцев и хороводов, библиотеки, пространство для общения, театральные сцены, залы для музицирования, прогулочные галереи, сады и парки. Все, что может помочь человеку исцелиться. Эти термы были связаны с богом солнца и света Аполлоном Гиперборейским, чьим главным атрибутом был струнный инструмент «золотая лира». Кстати, обратите внимание на сандалии Аполлона в нижнем правом углу. Это с такими сандалиями плоскостопие, я думаю, что нам точно не грозит, а походка в таких сандалиях будет легкая и пульсирующая. Всплеск памяти о термах после долгого забвения случится во второй половине XVIII века. По заказу Екатерины II в царском селе города Пушкин на картинке в центре архитектор Камерон возводит большой комплекс терм. То есть по сравнению с римскими он, конечно, был совсем камерный, но для русских парков это был претендент. Сейчас эта тема в некотором потребительском варианте живет в таких проектах, как аквапарк «Питерленд» в торгово-развлекательном комплексе Петербурга или в современных курортных отельных комплексах. Но это жалкое подобие, что некогда было в храмах здравницах далекого прошлого как в Египте, так и на Руси. Если в России я впервые почувствовала, что мне рассказывают о древнем целительстве русская банька и термы Камерона, на Кипре мне дали подсказки термы города Саламиса, то в Египте я почувствовала рассказ о целительстве прежде всего в храме Гора и Себека в Камомба. Своими образами и символами, картинками на стенах он поведал о своем предназначении. Целостность – это соединение противоположностей, и само посвящение этого храма одновременно двум богам противоположных миров говорит о его целительском свойстве. Он посвящен богу Себеку, богу нильских вод, разлива Нила, внутренних подземных вод. Крокодил – священный тотем Сибека, символ рептильного мозга, глубинных инстинктов и скрытых тайн животной низменной природы. А второе посвящение этого храма – богу Гору. Сокол – священная птица Гора, символ связи с окружающим пространством, с небесами, славью, верхом. Сокол – связь с высшими энергоцентрами человека и его божественной природой. В этом храме на стенах изображено множество символов, которые раскрывали идею вечной жизни. Анх – ключ жизни и Уаз – ключ смерти. К этим важным символам мы еще сегодня вернемся. А сейчас посмотрите. В этом тексте, здесь вот я показываю прямо на картинке, Анх держит Уасы. То есть я это читаю как «жизнь торжествует над смертью», «жизнь управляет смертью». Я видела в Комомба артефакты, помогающие понять некоторые принципы древнего целительства, рожающую женщину, медицинские инструменты, инициацию живой и мертвой водой и многие другие образы. Подсказки о древнем целительстве я получила также в Дендере, в храме Исиды в Исуане, в Абидосе и во многих других храмах, а также в музейных коллекциях Египта. Путешествуя по миру, мы видим сейчас песчаные, серые и почерневшие руины, будь то египетские храмы, остатки этрусских или греческих беломраморных терм и других построек. Но мы можем вспомнить и реконструировать, какими были эти храмы с здравницей, как они работали, какое влияние оказывали на сознание людей. А древнерусские терема оказались вовсе разрушены в пыль, но их отдаленный прообраз живет в русском деревянном и каменном зодчестве, в средневековой Руси и в монастырских комплексах. Кстати, монастыри – это, по сути, душелечебницы. В архитектурных сооружениях древности все имело значение. Место, где на уровне моря, на возвышенности, на горе, в низине или в скале создается храм – имело значение форма сооружений, пропорции, размеры, угол наклона крыши, башни, купола, узорочья, роспись – все было важно. Сам образ комплекса тоже подчеркивал его предназначение. На каких же принципах работали храмы здравницы? Во-первых, все постройки были связаны в единый комплекс. Они стояли на мощнейших местах силы, аккумулировали энергию земли, часто стояли на основаниях кварцитов или гранитных плит, на кварцевых жилах, возводились на каменных плато. Также они были запитаны на воду, источники, реки, озера, моря. Стоячие волны и атмосферное электричество создавало определенную частотную волновую среду, определенных диапазонов воздействия. Остроконечные крыши, колонны, обелиски запускали световые столбы. Каждый храм покрывал своим влиянием определенную территорию. Звуковая волна, аура храма, его поле организовывала и структурировала особым образом окружающее пространство. Уникальные образы храмовых и теремных ансамблях, созданные в гармониках золотого сечения, постройки, живописно вписанные в окружающий ландшафт, оказывали мощное исцеляющее воздействие, запечатлевая в сознании людей образы красоты и совершенства. На силу воздействия влияли контрастные формы, большие и малые пространства разных уровней, подземные, надземные, а также лабиринты и зеркальные комнаты, помещения с окнами и без, пространства из разных материалов и под разной формой перекрытий. Все могло быть использовано для исцеления тех или иных внутренних душевных состояний, проблем с физическим здоровьем, а также укреплять и совершенствовать дух. Особая роль в храмах отводилась игре света и тени, цветовым отношениям. Свет и цвет, ритм, красота в древних культурах считались божественными категориями. Живое освещение, мистерия контрастов придавали пространству жизнь, каждый раз делая его новым и неповторимым. Солнечный и лунный свет, проникающий через окна, колоннады, открытые дворы, игра живого огня, свечение кристаллов, направленное освещение – все играло важную продуманную роль как технического порядка, так и эмоционально-чувственного образного воздействия. Оказывалось мощное корректирующее цветовое и световое влияние. Сейчас это называют светотерапией. Важную роль играли в исцелении ароматы и благовония. Сейчас это называют ароматерапия. При храмах цвели сады, произрастало множество целебных трав, деревьев, цветов, изготавливали аромамасла, мази, духи, благовония. В храмах работали с кристаллами и драгоценными камнями. Ключевое воздействие имел звук, звуковой резонанс, что могли... Это могли быть и естественные природные звуки, журчание воды, пение птиц, шелест травы, дыхание ветра, треск огня и, конечно, музыка. В храмах осуществлялось перепрограммирование с задействованием всех органов чувств через погружение в измененное состояние и впечатление. Образное исцеляющее воздействие было очень мощным. Впечатления, получаемые во время посещения храмов, были столь яркими и живыми, запечатлевались глубоко внутри души, в памяти и влияли на последующую жизнь. Так можно было всего лишь зайти в храм с определенным вопросом и в качестве ответа увидеть образ на киноленте храмовой росписи, высвеченный лучом солнца через особый световой колодец в потолке, или в темном переходе вдруг поймать на своих ладонях целительский луч солнца и вновь обрести путь от тьмы к свету и жажду жизни. Подобная игра света теней в египетских храмах до сих пор завораживает даже в потемневших серых руинах. Подобные световые эффекты есть и в русских храмах. Также они были в теремах, тюремных комплексах. Просвещение и возвышение людей, напитывание силой всех телес происходило в обрядово-мистериальных действиях. Прежде всего нужно было синхронизировать явное, жарье, навное, клубье тела, помочь людям вырасти до человека душевного, открыть сердце, а затем и активировать разум, включить колобье тела, помочь людям стать целостными и разумными. Определенная высокочастотная атмосфера во время действ или в личном общении с посвященными помогала людям, приходящим сюда, отлаживать себя, убирать застой энергии, целить глубокие травмы, удалять подключки, гармонизироваться, обретать осознанность, а значит и здравие. Помимо воздействия света, цвета и ароматов, особую важную роль в древнем целительстве играли музыка и танец. Целили звуком и движением. Звук, слово, вибрация голоса, ритм, мелодия, звучание того или иного инструмента или их сочетание, песни, движения танца – все это было в арсенале древнего целителя. Звуком могли поставить на место внутренние органы, активировать чакры, устранить застой лимфы, разжечь внутренний огонь, очистить внутренние воды, успокоить сердце, активировать разум. Существует гипотеза, что определенные звуковые вибрации закладывались уже на этапе строительства храмов. Каждый храм настраивали на определенные частотные диапазоны, записывая музыкальные гармоники в сам материал, как на информационный носитель. Это происходило во время закладки кристаллов в основание храма, во время отливки статуй, каменных блоков, колонн, во время возведения сооружения. Эта несущая звуковая волна и являлась базовой настройкой. Возможно, отсюда сохранились легенды о звучащих камнях, колоннах, статуях и представления об ауре или духе того или иного места. Особо популярными в древности были струнные инструменты – арфы, лиры, гусли, лютни. На рисунке вы видите дадат – огромную египетскую храмовую арфу, больше человеческого роста. Дадады богато декорировались, украшались скульптурными головами богов. Наши далекие предки знали о музыке сфер, о том, что все пространство мироздания соткано из невидимых струн и пронизано вибрациями, светозвуковыми волнами. Здоровье человека связано с настройкой и наладкой его внутренних струн, чтобы его организм, орган, звучал в унисон Вселенной, как хорошо налаженный, отстроенный музыкальный инструмент в едином оркестре Бога. Настройка внутренних струн прежде всего была связана с осанкой человека, с подвижностью суставов, состоянием жидких сред, крови, лимфы, тканевой и спинномозговой жидкости и натяжкой жил. По жилам течет сила. Их, словно струны арфы, лиры, гусли или гитары, нужно периодически подстраивать, натягивать с помощью особых упражнений. Иначе они провиснут, и наш организм перестанет звучать, лишившись силы тога. Но натягивать их нужно так, чтобы не порвать, не перетянуть. Все во Вселенной пульсирует, дрожит, движется, излучает волны, звучит, поет песнь. Если разные органы и системы настроены на камертон Бога и Земли Матери, то все части целого звучат плоду и взаимодополнении. Если же настройки сбиты, ощущается диссонанс, система разбалансируется, возникает внутренний и внешний хаос как в организме отдельного человека, так и в организме социума. Мы все знаем, как развал целых поколений, опускание целых стран и народов могут быть запущены через музыку, определенные ритмы и частоты. Это базовая основа перепрограммирования. Как вергнуть людей в болезни и хаос через слова, образы, ритмы, частоты, мы чувствуем на собственной шкуре, особенно последние 30 лет. Сможем ли мы быстро оздоровиться и исцелиться с помощью этого же знания, выбрав исцеляющие мелодии, вдохновляющие ритмы, ладующие песни и впустив их в нашу жизнь? Основа древнего целительства — научиться слушать и слышать себя, других живых существ и мир в целом, настроиться на красоту и гармонию музыки сфер. Радость, вдохновение, творчество, пение, движение — танцы лежат в основе храмового целительства. Струнные инструменты, помогающие гармонизировать внутренний мир, были популярны в древнем мире. На Руси это, конечно, прежде всего гусли. Их делали из разных пород дерева и разными по форме. Гусляры-баяны игрой на гуслях и пением сказаний, былин, старин целили сердца людские. А в стране таким были в ходу огромные храмовые арфы, разные по формам лиры, лютни, домбры, цимбалы. Изображения инструментов сохранились в храмовых рельефах и росписях, на папирусах, в гробницах. Некоторые музыкальные артефакты выставлены в Каирском музее и Музее цивилизаций. В современном арабском Египте эти древние инструменты сейчас не популярны, а вот на Руси вновь все чаще и чаще звучат гусельки звончатые. Позади длительный период гонений и запретов на эти высокочастотные инструменты, когда гусли вазами сжигались, а порой в огне церковных расколов и преследованиях за древнюю веру горели певцы-сказители и баяны на кострах. Сейчас наступило время возрождения памяти о важности тех вибраций, что излучают в мир эти древние музыкальные инструменты. Появилось немало гусельных мастерских, напевы, подладные переливы вновь звучат на Руси. Интересной экспериментальной целительской практикой, возрождающей память о древнем целительстве, является латка гуслями. Видите, на слайде гусли кладутся вдоль позвоночника, и гусляр, настраиваясь на запрос человека, начинает звучать. В процессе сеанса решается ряд вопросов как по телу, так и по душе. Порой приходят в гусельной дреме ответы на глубинные вопросы или важные осознания. Это русский вариант музыкальных ладок. В Южной Африке нижние чакры раскачивают там-тамами, звуками барабанов и бубнов. На Востоке тело гармонизируют или открывают верхние чакры с помощью тибетских чаш. А на Руси главные ладующие инструменты – это гусли, дудочки и колокола. Зачем нам нужны чужие ритмы, чужие мелодии, чуждый язык? У каждого народа Земли свои частотные настройки. В египетских изображениях мы часто встречаем музыкальные инструменты под названием систр или систрум. Мы видим его в артефактах в храмах Хатхор в Дендере и Изиды на острове Фили, а также в музейных коллекциях. Систр – это ритуальная трещотка или то, чем потрясают. В них присутствуют изображения богини Хатхор, богини любви и лада. Вот здесь она изображена на колонне, и вот непосредственно образы богини Хатхор, образы хаторов, как еще по-другому говорят, на этих ритуальных трещотках. Итак, богиня Хатхор, богиня любви, лада, женственности, звездного космоса и целительства. Возможно, она лучше других слушает и слышит музыку сфер. Часто сестры в руках держат богиня Изида. Есть мнение, что сестр – это резонатор, который играл важную роль в диагностике состояния здоровья человека и для определения того или иного места силы. Мы можем встретить два вида сестров. На изображении справа богиня Хатхор как раз в одной руке держит один сестр и в другой – другой. Рассмотрим эти два вида. Первый сестр с подвесочками, самый известный. Основными частями инструмента являются рукоятка, богато украшенная, и непосредственно рамка из металла, бронзы или меди. Внутри рамки находятся два стержня в виде горизонтальных палочек. На них надеты погремушки. Это свободно закрепленные металлические диски, позвякивающие при встряхивании, даже при легкой вибрации. Говорят, что такой систром предназначен для того, чтобы напомнить нам, что все существует, что все, что существует, должно быть сотрясаемо и никогда не прекращать движение. Эти слова приписывают Плутарху. Вещи надо поднимать и потрясать всякий раз, когда они впадают в покой и паникают. Звуки систрума, как и звуки колокольчиков и бубенцов, прогоняют прочь негативную энергию, очищают пространство, оживляют токи. Есть мнение, что по звуку погремушек в руках человека во время ритуальной проходки в храме можно было поставить диагноз о здоровье его организма и психологическом состоянии. Второй вид систра, вот мы видим его вот в этом изображении и в изображении с храма в Дендере. Так вот, второй вид систра – это образ в виде храма-портика, который над головой Хатора помещен, и внутри него предположительно находился некий артефакт. Интересное предположение высказал исследователь из ЛАИ Валерий Верник. Внутри этого устройства, по его мнению, находились кристаллы кварца. И когда человек брал такой систр в руки, возникал пьезоэффект. Кристалл кварца начинал светиться с той или иной степенью яркости, а при определенных условиях не излучал свет. То есть гипотеза проста. С помощью этих инструментов-резонаторов возможно было определять тонкие настройки места и настройки человека, проверять течение жизненной силы. На стенах храмов и в музеях мы можем увидеть и другие изображения с удивительными струнными щипковыми инструментами, а также дудочками, свирелями, бубнами, погремушками и бубенцами. Египетские инструменты схожи по сути с русскими, хотя немного от них и отличаются по форме. В отдельных храмах до сих пор сохранились пространства, которые усиливают и улучшают качество звука. Там просто хочется петь и звучать. Такие пространства есть в храме в Дендере, в храме Изиды. На территории Карнакского храма на периферии главных туристических маршрутов есть одно место. Вот оно на изображении, внутри него стоит роман. Это место обладает удивительными качествами звучания. Несмотря на то, что в Египте действует запрет на любые действия, которые можно расценить как обрядовые, во многих местах удалось позвучать, восславить Бога, родных прапредков, древних богов кем и таким, пропеть буквицу, настроиться на мир, лад и гармонию. Огромное значение в древнем целительстве придавалось внутренней оси и осанке. Это было знание об энергооси. Я, будучи плодом современной больной цивилизации, впервые задумалась о сути осанки и оси лишь в студенчестве, благодаря египетским изображениям. Я рассматривала египетские скульптуры, рельефы, рисунки и заметила, что все фараоны были в идеальных позах, с ровной осанкой. Хорошо, что я задумалась об этом тогда и смогла вовремя начать править свою осанку. Веда о важности нашей внутренней приемопередающей антенне, о нашем позвоночнике, о внутреннем кресте, состоянии суставов, больших и малых чакрах и в целом о всем энергокаркасе в древности было базовым знанием о здравии. Энергокаркас человека строится простым образом. По оси позвоночного столба проходят основные потоки – огненный, горячий от земли, и серебристый, прохладный от небес. Земной и небесный, горячий и холодный огонь протекают вдоль позвоночника, соответственно, спереди и сзади. Перераспределение основного потока происходит в трех центрах. В области чакры живот верхний поток перераспределяется по бедрам, струится по ногам. А от земли через чакру корень, расположенную в центре стопы, идет материнский горячий поток. В области живота происходит соединение этих энергий и зарождение новой жизни. В Средокрестии горит огонь медного царства. В области сердечной чакры в Средокрестии горит солнце серебряного царства, царство души. Здесь соединяется и распределяется земная и небесная сила. Поток течет по рукам до лучевой кости и выходит через центры ладони и пальцы рук. Именно это дает возможность нам целить руками. В области чакры чело третьего глаза также происходит перераспределение потоков. При условии, что энергия Земли, ее на востоке называют энергия нижней змеи кундалини, через сердце поднимается до головы и соединяется с небесным потоком. Тогда озаряется разум, загорается солнце золотого царства. Современное человечество настолько погрузилось в морок, что забыло о первоосновах, о фундаменте своего телесного здоровья, не говоря уже о более тонких планах, душевном и духовном состоянии. Расхламление тела, всевозможные виды нарушения осанки, лордозы, кифозы, сколиозы, болезни суставов, плоскостопия поразили человечество. А все начинается с самого простого – с невежества по отношению к самим себе, состоянию своего здоровья, невнимания к первичным сигналам, непонимания устройства человека, отношения к человеку лишь как к физическому телу. С раннего детского возраста происходит подавление оси. В самый активный период формирования телесного каркаса энергоструктур в возрасте от 7 до 14 лет детей засаживают за гаджеты в малоподвижном скрученном образе жизни, за прямыми столами и партами, способствующими нарушению осанки нашей главной энергооси нашего позвоночника. Честно говоря, этот возраст уже сдвинулся на возраст 3, а иногда и 2 лет. Уже с такого раннего возраста происходит нарушение формирования наших базовых энерготел Явьева и Жарьева. И без решения вопроса с оздоровлением детства на уровне осознания семей и системы образования в целом мы не можем быть жизнеспособным народом. О здоровье сберегающих технологиях писал Владимир Филиппович Базарный в своих книгах и прежде всего в своей книге «Дитя человеческое». А в древних культурах в период расцвета образования и воспитания были совсем иными и связанными с глубоким пониманием энергетики, психофизиологии человека, этапов его возрастных посвящений и духовно-нравственных основ здравия и жизни в целом. Правильная осанка начинается с правильного положения стоп. И на определенное правильное положение стоп указывают все скульптуры древнеегипетские, потому что там все стопы расположены вот идеально ровно. И если только мы нарушаем положение стоп, они выворачиваются, либо определенным образом раздвигаются от меры уровня ширины бедер или плеч, то тогда наступает подвывих тазобедренного сустава. Кстати, здесь хорошо бы вспомнить, говоря о стопах и о сандалиях Аполлона, которые я вам показала ранее. После того, как выставлены стопы, выстраиваются таз и плечевой отдел. И голова ставится на кол. Так костоправы говорят о правильном положении первого шейного позвонка атланта. Чем внимательнее я рассматривала египетские изображения, тем более простые мысли меня посещали. В многочисленных египетских рельефах и росписях мы встречаем одни и те же канонические позы. Кстати, в них человек показан одновременно в различных проекциях. Фас, профиль, три четверти – это самые выразительные ракурсы. Эти изображения созданы подобно тому, как в техническом рисовании на чертежах дается максимальная полная информация о изображении. Поэтому рисунки и рельефы египетские – это такое максимально информативное изображение самых главных ракурсов проекций, форм – это прежде всего текст. Итак, мы встречаем в египетских скульптурах, рельефах, живописных изображениях всего четыре основные позы. Это поза стоя в идеальной выправленной осанке, подобно тому, как вот в этом изображении, или вот в этом изображении. Это сидячая поза, где основное положение тела 90-90-90. Это угол положения оси по отношению к бедрам, голени, к стопам. А трон и стул подобраны в соответствии с тростом. Как, впрочем, и в сказке «Три медведя» нам тоже намекают на правильное положение для того, чтобы формировалась осанка. У каждого должен быть свой по размеру стол и свой по размеру стул, ибо это основа физиологичных поз. Третья поза – это в ходьбе, как вот на этом изображении и вот на соседнем. В каноне задана функциональная оздоравливающая ширина шага. И четвертая поза – это поза лежа. Поза мумии очень полезна для здоровья. В русских здравах спать в такой позе – это метод правки позвоночника, а в русском языке дается прямое указание, как нужно проводить ночь. Спи на то, та часть тела, на которой и нужно спать. Во время сна в такой позе происходит гармонизация органов и систем, подзарядка рук от сердца, выравнивание оси и перераспределение потоков. Конечно, есть еще и другие позы силы, которые запечатлены в изображениях. Это определенные положения рук. Например, одна из самых мощных поз – это разведенные от сердца руки, поза такой своеобразной чаши. Это поза солнечных практик, обращение к богам, связанное с соединением с высшими мирами. Поза силы – это и руки, скрещенные на груди, и многие другие позы. Но четыре основных позы – это те положения, в которых мы проводим 90-95% своего каждодневного времени. Все остальные позы каких-то движений, там бега, танцев, каких-то йоговских упражнений – это все незначительная часть нашего времени. То, как мы сидим, стоим, ходим, спим, двигаемся, напрямую влияет на нашу осанку. Мы можем делать зарядки, ходить на йогу или фитнес-клуб, но при этом гробить наш позвоночник и суставы в неправильных основных движениях. Нужно стремиться к тому, чтобы каждое наше движение, каждая поза нас оздоравливали каждую минуту нашей жизни. Возможно, во время сна и в специальных практиках пользовались усилителями, например, анхами, кристаллами, цилиндрами и другими девайсами. Символ анх возлагали на грудь. Кстати, я применяла в собственных практиках самоладавания и активации сердца как египетский символ анх, так и наши русские символы, прежде всего алатырь, в качестве таких дополнительных инструментов, гармонизаторов и усилителей энергопотоков. Часто мы встречаем в руках египетских фараонов некие жезлы. Возможно, тоже гармонизаторы и усилители. Но, как я уже говорила в прошлых эфирах, точно неизвестно, из каких материалов они изготавливались и что точно из себя представляли. Но экспериментировать в этом направлении имеет смысл. Я пока тестирую жезлы из шунгита и талькохлорита. Нравится особо эффект в позе «спи на». В русской традиции мы также часто встречаем образы, говорящие о важности оси и нашей осанки. Сохранились такие словосочетания, как царская осанка, княжеская осанка, воинская стать и выправка. В русских сказках герой должен овладеть внутренним мечом-кладенцом, символом выстроенного стержня могучей богатырской силой. Не мог управлять царством-государством тот, кто в немощи и в кривде, у кого кривой позвоночник, тот обесточен, и в его сознании находится в мороке. Такой человек по умолчанию не может быть разумным. Наша осанка – очевидный показатель стати, внутренней силы, физического и энергетического здоровья. Наша явная и жарие тела в очевидном порядке. По внутреннему стержню течет волшебная сила. «Вправе остов свой храни», – завещали наши великомудрые предки. Человек с прямой осью – это человек сильной воли и могучего духа. Но чтобы жить праведно, по чести и совести, качественного энергокаркаса недостаточно. Демоны также могут быть в идеальной выправке и сильной волей, но у них холодное закрытое сердце. Путь русского воина, князя-управленца – стать целостным, обрести лад тела, души, духа, встать на путь богатырства, совершать подвиги с Богом в сердце. Только такой воин будет стоять на страже правды, проведы, будет связан с мирами праве, сможет свить кон небесный и закон земной. Обрести подобную целостность помогает веда о древнем целительстве. Чтобы чуть поглубже разобраться в основах египетского целительства, которое, по сути, очень близко к знаниям наших предков славяно-русов, поговорим о ключевых египетских символах. Существует более 700 египетских иероглифов, но есть всего несколько, которые встречаются очень часто и, на мой взгляд, являются знаками. Если мы поймем хотя бы их, мы уже начнем приоткрывать завесу тайны и, возможно, когда-нибудь сможем понять больше. Что же это за символы? Прежде всего, это круг с точкой в центре. Это знак бога Ра, знак Солнца и связи человека с пространством Бога. Это пирамида, символ мировой горы, символ восхождения, самосовершенствования. Но имея в виду эти символы, остановимся на самой известной триаде символов, которая встречается во всех храмах, является главными атрибутами богов. Иногда эти изображения покрывают сплошным ковром стены храмов. Этот текст – одно из главных посланий из далекого прошлого, как и символические тексты орнаментов русских прялок и рушников. На мой взгляд, если понять суть этих архетипических символов, мы поймем самое важное. Итак, это три символа иероглифа – Анх, Джет, Иоас. Символ Анх – египетский крест. Сочетает в себе круг и Тау-крест. Это мощная выраженная вертикаль, как символ мужского начала. Круг – символ женского начала. И горизонталь – связи между ними. Анх – это символ баланса и гармонии противоположностей, взаимосвязи и лада мужского и женского начал. Анх называют подарком богов, ключом жизни и вечности, соединения миров и выбора пути жизни. Символ Джет состоит из вертикального столба и четырех горизонтальных опор. Джет называют позвоночником Осириса. Это символ выстроенного энергокаркаса. Он похож на приемопередающую антенну. В живом мире все люди разные по дизайну, по форме. Нет ни одного человека точной копии другого. В божественном мире нет копирования, но есть единый принцип строения человеческого тела. По сути, джет – это и есть символ самого человека, его энергоинформационной, электромагнитной природы. Джет считают символом перехода и трансформации, связи миров, древом жизни. Джет – человек – является мерилом всех вещей. Символ Оас, или по-другому посох Анубиса, вертикаль с двумя маленькими заземлителями внизу и диагональным вектором и направленным вниз. Эта опущенная часть часто изображалась в виде головы остроухой собаки, тотема Анубиса. Это символ опускания, заземления, падения сил, сворачивания программ, постепенного прекращения жизни, завершения определенного этапа, конечный виток спирали. Смотрите, на острие идет раздвоение, душа устремляется вверх, а тело в землю. Это символ смерти, подземного мира. Соединение этих символов в определенных комбинациях дает текст о жизни, смерти, жизни человека. Часто встречаемая комбинация ОАС – смерть, джет – человек, анг – жизнь, как на рисунке внизу. Но это не единственное соотношение символов, и поэтому мы рассмотрим сейчас некоторые другие комбинации. Справа сверху мы видим анг, джет, ОАС. Они плывут в одной лодке или находятся в одной чаше. На следующем слайде эти символы предстают в других сочетаниях. На стене храма Комомба анхи держат ОАСы. Смотрите, целиком, аж полностью все сплошняком стены убраны этими символами. Как мы уже говорили с вами, здесь текст, который означает «жизнь побеждает смерть», «жизнь управляет смертью», «здесь торжествует жизнь». А вот анх, джет, анх бесконечной чередой идут друг за другом и еще держат определенные штандарты. И перед нами уже известная комбинация, которая обозначается образами джет, уаз, джет, анх. А здесь, вот на этом изображении, анх даже и джет изображены в форме человечков. Поговорим об этих образах подробнее, разглядывая египетские изображения. Анх – это основной дар богов людям и прежде всего текст о гармонии двух творящих первосил. Это соединение во имя жизни женского пассивного, оберегающего, консервирующего начала, замкнутого контура памяти и активного мужского творящего начала, векторного прорыва в будущее, осваивания новых миров и пространств. Для гармонии мира и продолжения жизни мужское и женское начало должны быть связаны и сгармонизированы через любовь. Каждый из этих начал – необходимая, равновеликая по силе, но другая по качеству творящая сила Вселенной. Анхи даруют людям бог Хапи вместе с водами Нила. Анх растет внутри древа жизни. Анхи протягивают миру в солнечных лучах с ладошками атон солнечный диск. Анхами боги активируют чакры, открывают уста. Часто изображения анха стоят рядом с уасом. Иногда встречаются изображения анха в виде фигурки человека. Образ анха оказался столь сильным, что перешел и в христианскую культуру. Справа на изображении вы видите коптский анх. Есть исследования, в которых символика анха связывается со строением внутренних органов и систем репродуктивной, где зарождается семя жизни, а также со строением определенных отделов головного мозга. Так как этот символ объединяет базовые противоположности, то точка пересечения мужского и женского начал – это точка сердца. А значит, этот символ может помочь открыть сердца человеческие и через любовь обрести взаимопонимание и целостность с сохранением красоты и физиологии своего пола. Пора прекратить древнюю войну, соперничество между полами и вновь обрести мир, лад, согласие, единение в любви, когда люди Бога ведают. Кстати, когда я сама помогала исцеляться своему сердцу, оживлять его, я во время сна клала анх прямо себе на сердце, таким образом, чтобы вот шло перераспределение энергии, и мне это очень помогало. Затем я подобную практику делала с образом Алатыря. В северной традиции есть свои знаки, которые являются символами лада, целостности, гармонизации противоположностей. И, как я уже сказала, это прежде всего Алатырь, восьмиконечная звезда, символ камня Алатыря, полноты, связи с истоком, с пространством неразделенности, целостности. Ключ Алатырь – гармонизатор пространства миров. Знаки Алатыря встречаются повсеместно в русском укладе, украшают храмы и дома, предметы быта, полотенца, одежды, ювелирные украшения. В форме Алатыря закладывали храмы, сажали и вновь начинают сажать священные сады и рощи. Древние символы, близкие по сути к Канху, а скорее его предтече, это арктический крест в круге. И в несколько видоизмененной форме он перешел в коптский крест, а также кельтский крест, также производная от Великого Арктического креста. В русских крестах эта целостность связи мужского и женского начала сохранена не только в сердце, но и на всех уровнях. И это видно прямо в самой символике этого образа. Крест в круге – многомерный древний символ упорядочивания, связи, целостности, символ космоса, где объединяются противоположности. Русским образом единения мужского и женского начала являются наши знаменитые колокольчики и колокола. Юбка колокола – символ женского начала, обережного кола. А язык колокола – символ мужского начала, кол. Вместе кол и кола дают очищающую, исцеляющую волну звучания колокола. Колокольный звон очищал пространство на многие километры вокруг, наполняя пространство высокочастотными исцеляющими колебаниями, звуковыми вибрациями. Но вернемся к египетским символам. И перед нами Джет, столб Осириса. Он встречается в иероглифах. У гробницы долины царей и цариц можно увидеть огромный Джет прямо на всю стену. В храме Абидоса мы видим джет в виде фигуры человека. И джет как дар богини фараону. В тайных криптах храма в Дендере мы видим джет в этих рисунках, в одних из самых загадочных изображениях, и он, которые связаны с какими-то мощными энергопроцессами. Встречаются джеты с глазами. И в каких-то головных уборах, прям, которые напоминают такие мощные антенны. И это все говорит о какой-то нашей внутренней природе, о нашем внутреннем энергокаркасе, о позвоночнике, о нашей внутренней энергоструктуре. Уаз, посох Анубиса, встречается во многих изображениях, но чаще всего в комбинациях с Анхом, например, на изображении справа вверху. Отдельно изображается он в основном как атрибут служителей хаоса и смерти Сета или Амона, как на изображениях в храме Сети Первого или вот в этом изображении, где изображен Анубис. Иногда Анубис также изображается с этим посохом, но чаще всего у Анубиса представлен в связке с другими ключами, как вот в этом изображении или вот здесь. Анхом и Джедом. В руках Анубиса Уаз стоит выше других символов, показывая функцию Анубиса как проводника души в царство смерти на переходе жизнь-смерть-жизнь. Мы встречаем разные комбинации символов. Видим в руках фараонов и богов букеты значимых артефактов, как атрибуты власти и силы. Во времена белых богов символы справедливого правления были такими, как на изображении в центре. Все эти три символа важны. Это сочетание должно быть в комплексе. Но здесь Джет и Уаз находятся внутри Анха, и они равновеликие. Анх поглощает жизнь собой, окружает все, как бы жизнь первична, жизнь — это основной процесс во Вселенной. Жизнь торжествует над смертью. При перехвате управления и воцарении династии подконтрольных Сету и Амону Уаз становится выше Анха и Джеда. И мы видим уже другой букет символов на изображении слева. На символическом уровне показано, каким силам служат новые господа и династии фараонов-узурпаторов. Смерть торжествует над жизнью. Утверждение же жизни, восхождение, самосовершенствование изображены на рисунке справа в виде определенной, вот здесь вот на рисунке слева внизу, в виде определенной последовательности символов. Здесь мы видим Оас, Джент, Анх и пирамиду. А на рисунке справа человек Джет переходит в Анх с раскрытыми кверху руками и тянется к солнцу, к Богу, к свету Ра. Все миры поддерживают друг друга в едином токе жизни. Вера в жизнь, служение жизни – одна из базовых основ здравия человека. Когда человек нарушает этот кон жизни и становится служителем тлена, он лишается подпитки свыше. Отключается источник божественного питания по золотой нити, включаются программы самоликвидации. И чтобы не сдохнуть телом и не уйти на перевоплощение, где ожидает высший суд и ответственность за проступки, падшая душа вынуждена встать на путь энергетического вампиризма или кредитоваться у эгрегоров, заключая с ними сомнительные сделки. Но падшая душа может все осознать и вновь вступить на путь восхождения. Конечно, важных символов, ключевых посланий и в Египте, и на Руси немало. Они составляют основные значимые тексты. Они переданы в виде картинок и иероглифов, в виде орнаментов, образов расписных яиц, писанок, вышитых полотенец, резных расписных прялок, предметов быта в виде рун и конфигураций буквиц. Они вшиты в ткань нашего родного образного языка. Наши мудрые предки закодировали информацию таким образом, чтобы, отбросив ложные усложнения, мы, их померзшие в эпоху тьмы потомки, все же смогли что-то важное понять и прочитать. И мы просыпаемся, первые лучи утра Сварога освещают нас сразу, и мы, отбросив тома лже-теорий, лже-историй, начинаем чувствовать и исследовать этот мир сами. После длительного периода тьмы и невежества мы в чем-то, конечно, еще заблуждаемся, но что-то сочевое начинаем прозревать. Еще один образ-символ, который рассказывает об энергокаркасе человека, мы видим на следующем слайде. В Египте этот образ носит странное название Шема Тауи. Он встречается в нескольких вариациях и в египетской египтологии считается символом политического акта – объединения Верхнего и Нижнего Египта. Но давайте рассмотрим изображение, отбросив официальный штамп. Этот образ очень напоминает конфигурацию буквицы «живот». А сама буквица «живот», ее образное послание «жизнь вот», «живо вот». На образном уровне эта буква рассказывает нам об энерготоках человека, о позвоночнике и суставах, жилах, по которым течет жизненная сила. Рассмотрим древнюю вариацию символа, который изображен на троне фараона из собрания Каирского музея. Мы видим вот основной вот этот образ живот. И если мы обратим внимание на нижний отдел, то мы увидим у основания оси крестец и тазовый отдел, а выше точку солнечного сплетения. И откуда происходит перераспределение энергии. В этом изображении видно, что энергия струится, она живая и прорастает цветками лотоса. На соседнем изображении, здесь вот в центре, очевидно некое воздействие на энергопотоки, а на изображение слева снизу подавление важных энергоцентров, сила в теле ослабевает, переходит к тому, кто оказывает воздействие. Лишение кого-то силы помогает господствовать над тем, кто подавил течение жизненной энергии. Я читаю этот текст таким очевидным образом. Может, я не права, но официальная версия о том, что это союз Верхнего и Нижнего Египта, меня вовсе не устраивает. Если, конечно, не подразумевать под Верхним и Нижним Египтом соединение верхних и нижних потоков в теле человека. А как политический текст этого изображения у меня резонанса, созвучия, отклика на эту информацию не было еще с институтских времен. Восстановлением течения жизненной силы в нашем теле нам предстоит заниматься во имя своего исцеления и здравия. В этом нам могут помочь древние знания и простые зарядки из комплексов русской здравы. Это позы и упражнения на выправление позвоночника, на убирание застоя в тазовом и грудном отделе, на оживление суставов, натяжку жил и другие латки и правки. Нам вновь нужно активировать течение живы в нашем теле, в нашу реальность, наш быт, обыденные дела. В жизнь наших детей нужно вернуть восторг движения, танец, зарядки, полезные позы и упражнения, плавание, хороводы, игры, творческий труд. Ведь все же знают, что движение – это жизнь. Это поможет восстановить наше явное и жарие тела, даст силы пересобрать все свои составы и возрождать утраченные способности. Наша жар-птица вновь оживет. Еще одним символом, важным для понимания того, что есть целостность человека, является око Хора или око Гора. Его изображения встречаются в храмовых росписях, например, на потолке гипостильного зала Дендеры, на стенах храмов, в изделиях ДПИ. Тема ока известна из мифа о сражении Гора и Сета. Во время борьбы с Сетом Гор лишился левого глаза, но бог мудрости Тот пришел к нему на помощь. Глаз, а с ним и целостное видение удалось вернуть. И только тогда Гор смог победить Сета. Лишенный одного глаза, он не был способен одержать эту победу. О чем, по сути, текст? Я думаю, что вот о чем. Правый глаз в египетской философии сравнивали с солнцем, ставя акцент на внешнее, видимое, пространственное, мужское, логическое познание мира. Левый глаз сравнивали с луной, ставя акцент на внутреннее, потаенное, глубинное, женское, эмоционально-чувственное восприятие. В Египте существовало три школы постижения мира. Первая – школа правого глаза Гора. Эта школа делала акцент на левополушарный способ познания мира. Вторая школа – это школа левого глаза Хора. Здесь развивали правое полушарие головного мозга. И третья школа, основная – это школа целостного видения или мышления методом озарения, школа царства разума. Считалось, что только оба глаза, оба качественно работающих полушария мозга могут активировать третий глаз, а вернее открыть духовное око. И тогда наступает просветление – сияние шишковидной железы в центре мозга. Также это называют мышление методом озарения. Само строение центральных отделов головного мозга сопоставимо с конфигурацией этого символа. Можете посмотреть на рисунке. А шишковидную железу, эпифиз, называют глазом Бога или кодом Бога. Здесь заложена программа базовой конфигурации. Отсюда активируется царство разумной жизни. Воздействие на шишковидную железу напрямую связано с тем, что мы видим и что мы слышим. Ушные раковины и наши глаза поставляют прямо в центр мозга информацию. И когда мы, поддавшись современной псевдоудобной моде, одеваем наушники, неважно, большие или маленькие, и смотрим на образы через приближенные глазам экраны смартфонов, айфонов, компьютеров, и особенно через очки виртуальной реальности, то мы сами снимаем естественный пространственный защитный барьер от мгновенного проникновения информационного воздействия сразу в святая святых нашего мозга. Так пытаются сломить наш глубинный код, взломать центр нашего головного устройства, которое способно распознавать, отделять зерна от плевел, осмыслять происходящее и видеть суть вещей. Закрытие сердца и взлом мозга – это то, чего добиваются некие силы, пытаясь окончательно закабалить человека. Наша задача – очень хорошо это понять и перестраивать свою жизнь на разумный лад. В русской культуре целостное сознание, царство разума передается такими образами, символами, как золотая шишка, яйцо-райцо, золотой орех, колобок, колобье тело. Русская пословица гласит: «Смотри в оба глаза, а зри в три». В сказке о крошечке-хаврошечке мы встречаем трех девиц – одноглазку, двуглазку и трехглазку. Образы активированного третьего глаза хорошо сохранились у той ветви арийских народов, что ушли в Индию. Традиция ставить тилаку на область третьего глаза существует в Индии до сих пор. В египетском искусстве важность активации этой области выражена яркой подводкой глаз, впрочем, как и в Индии, а также символом змеи в области третьего глаза, которая соединяется с образом птицы. Соединение верхних и нижних потоков в области третьего глаза наделяет человека глубинной мудростью. При сиянии высших ориентиров могучая сила материализации направляется в конструктивное полезное русло. Духовное око Хора открывается в балансе левого и правого полушарий головного мозга и в состоянии внутреннего покоя. Поэтому статичным и динамичным медитациям и практикам, а вернее практикам созерцания, уделялось достойное место в целительстве. Подавление шишковидной железы приводит к тому, что человек живет неразумной жизнью. При этом он может быть как тупым, глупым, так и умным, с активированным интеллектом. Сейчас у большинства людей полушария рассинхронизированы, сознание нецелостно, а значит разум спит. Активация шишковидной железы – важный, но небезопасный процесс. Слишком быстрое пробуждение этого энергоцентра, с которым связано открытие третьего глаза и видение на внутреннем экране, небезопасно. Психика может не выдержать, может съехать крыша, и вместо разумной жизни можно стать клиентом палаты номер 6. При всем уважении к эзотерическому способу познания мира, впрочем, как и научно-опытному знанию, замечу, что люди, встающие на путь эзотерики и мистики, забывая о технике безопасности, достаточно быстро могут стать шизотериками. Сорвать башню просто, а вот поставить на место не всегда получается, если крышечка сорвана раньше срока, когда человек, его психика и физика к этому не готовы. Особенно подобные практики на преждевременную активацию третьего глаза опасны для юного возраста. Всему свое время. Познавайте себя и мир постепенно, йота за йотой. Поэтому на этом пути опасны любые стимуляторы, шишечки и особые практики. Пусть лучше все идет естественным путем, а человек заботится о том, чтобы с детства в балансе развивались оба полушария головного мозга. Математикам, программистам, физикам лучше побольше петь, рисовать, танцевать, а художникам, музыкантам, танцорам решать логические задачки. Иначе без разницы, на какую часть мозга ты перекошенный инвалид, пребывающий в кривде. Кстати, о целостном гармоничном процессе образования и воспитания знали не только в древности, но и в советской школе, и в школе Михаила Петровича Щетинина. Может быть, именно поэтому такая атака была на развал и советской школы, и школы удивительного педагога Михаила Петровича, царство ему небесное. Его ученики продолжают его дело, и я верю, что лучшее из его методик прорастет в новом мире. То есть в древности и в советской школе, и Михаил Петрович Щетинин знали, что сначала с детства должно быть комплексное развитие. Причем не просто комплексное развитие, а укрепление, укоренение в своей родной культуре. И лишь позже с возрастом может быть выбор более узкой специализации и познание других культур. То есть это дает и укоренение сначала, и расширение, постепенный рост и постепенную подготовку наших телес к активации сверхспособностей. Таким образом, оба глаза, око Хора – это символ обретения разумности и целостности и возможности постепенного, а не резкого открытия своих волшебных качеств. Знание египтян и русов о биоэнергетике, об активации сознания, тела, разума и умение работать со своими глубинными энергоцентрами для получения информации из разных пространств и миров без технических устройств, вероятно, стало причиной разнообразия столь сложных по формам конструкциям материалов головных уборов. это и активаторы, и защищающие от определенных воздействий устройства. Посмотрите на разнообразие диадем, корон, шлемов, шапок, кокошников и многочисленных других головных уборов, которые были как и в Египте, так и на Руси. И хоть они были разные по форме, их предназначение было единым по сути. Прежде всего, они способствовали настройке и активации высших энергоцентров, это чакры, горло, чело, родник, светоч, применялись для взаимодействия с волновыми энергоинформационными пространствами природы и космоса, с живым биополем. Особо имеет смысл говорить, конечно, об устройстве, о более точном предназначении этих головных устройств, и имеет смысл отдельно говорить об энергооберегающихся свойствах одежды у древних народов. Но это я не смогу сделать внутри этого эфира, к тому же в силу разного климата одежда русов и египтян была слишком разная. Посмотрим еще несколько интересных египетских изображений. Перед нами образы из храма в Комомба. Слева предмет, похожий на корсет для правки позвоночника. На другом изображении мы видим зигзаг. Это иероглиф, изображающий энергию. Обычно называть этот символ водой. Вода изображалась более мягкими, волнистыми линиями. А вот иероглиф, изображающий ДНК человека. В центре мы видим образ сердца. Египтяне называли сердце Ап, в других источниках Иб. О сердце мы чуточку подробнее поговорим позже. Поняв принцип понимания простых символических рисунков, попробуйте сами начать изучать и читать египетские иероглифы, видя внешние аналогии изображений в процессах и явлениях многообразного живого мира. На следующем слайде мы видим саркофаг. Внимательно вглядываясь в изображение, покрывающее всю его поверхность, мы замечаем, что рисунки не хаотичны, а нанесены по определенной структуре. Мы отмечаем прежде всего энергоось в виде джеда, здесь вот на ступнях, и вертикальный вот энергоось в виде джеда, либо вертикальной линии, а также пересечение различных горизонтальных уровней в районе определенных центров. Знак джед по центру и анхи слева и справа в районе стоп фиксируют энергооси корневые чакры. Образ сокола с распахнутыми крыльями обнимает и защищает область сердца, легких, грудного и плечевого отделов, область Серебряного царства. Крылья также обнимают области суставов. Здесь вот можно внимательно посмотреть. Символические акценты мы видим и на других зонах, в районе солнечного сплетения, в области горла третьего глаза. Сразу скажу, что погребальные саркофаги – это поздняя традиция погребения, об этом чуть позже. Но даже в этих поздних деревянных саркофагах частично сохранился древний канон передачи знаний о строении энергокаркаса человека. Продолжая разговор о здравии и принципах древнего целительства, важно напомнить о том, о чем мы подробно говорили в предыдущем эфире. Поэтому сейчас останавливаться подробно на этом не буду, но напомню, что в основе здравия лежал гармоничный энергообмен между человеком, природой и космосом, между всеми мирами – Нави, Яви, Слави и Прави. Человек осуществлял этот энергообмен во благо развития жизни. Во время мистерии, обрядов, ритуалов протекал обмен дарами, а значит и энергией. Люди вкладывали в плоды своего труда и творчества энергию любви, радости, эмоционально-чувственных переживаний, благодарности, славили высшие силы и предков. А взамен получали дары богов, здравие, силу, знания, вдохновение и активацию определенных способностей. Вот как раз здесь мы видим, как боги активируют с помощью анха и других ключей кончик носа, горловую чакру, воздействуют на определенные верхние энергоцентры. Целительную силу людям давала связь со всеми стихиями природы, с огнем земным и небесным, с водой, воздухом и, конечно, с землей. Исцеляющих практик взаимодействия силы земли сохранилось очень много в русских здравах. Сейчас напомню лишь об одной, очевидно единой для обеих культур – Руси и Египта. Это практика взаимодействия с деревьями. Рощи и сады, многовековые деревья росли на территории храмовых комплексов. Могучие леса Канлон напоминали о пространстве природного леса. На изображениях справа мы видим обряд посвящения, который фараон проходит под кроной дерева. А в нашем глубинном русском коде сохранилась память об общении и объятиях с деревьями, о получении ответов на важные внутренние вопросы под землей и под сенью могучих ветвей. Мы помним, чувствуем, какие деревья наполняют женской силой, например, березы или ива, какие мужской, например, дуб, вяз, кедр, какие забирают боль, как осина или ель, а какие могут подарить силы, что вам нужна в ответ на вашу просьбу, например, сосна. В данном эфире я лишь даю намеки на глубины целительских знаний и рассказываю о ключевых основах целительства. Каждая тема требует, повторюсь, глубокого изучения и погружения. А сейчас, не претендуя на глубину столь непростой для осмысления и столь значимой для каждого человека темы, обозначу лишь основное, что считаю нужным сказать, об обрядах смены мерности, обрядах перехода и как это связано со здравием человека. Круговорот жизни, ее цикличность, прохождение главных врат перерождений, врат смерти и врат нового рождения выражались ключевыми символами и проходили красной нитью во всех древних культурах. Это знание сохранилось у русов и египтян, потомков арктов. Самую суть этого знания мы с вами уже ощутили, размышляя об иероглифах Анх, Джет и Уаз. Древний кон жизни и смены мерности гласит: «Смерти нет». Есть только жизнь. И порталы смены мерности, порталы переходов. Божественная искра духа вечна и чиста, но человек может не разжечь из этой искры пламя жизни. Но внутри всегда будет существовать внутренний наблюдатель. Бессмертная душа, как оболочка духа, проходит свои уроки из жизни в жизнь, получая опыт, совершая и исправляя ошибки, падая и восходя по золотому пути. Душа имеет тоже свою конструкцию, свою природу, свои составы и свои оболочки. Тоже создана по принципу матрешки, и в этом не так-то просто нам сейчас разобраться. Но главное вспомнить, что душа у нас есть. У души в земном воплощении... У души в земном воплощении есть тело, ее аватар. Физическое тело смертно, скафандр не вечен, хотя при качественном обращении и заботе может прослужить долго. Именно тогда, когда тело уже негодно и его выбрасывают, оно становится мертвым или умершим. Но слово «смерть» имеет значение «смена мерности». Представление об одной земной жизни, после которой попадаешь в рай или ад, это более позднее изобретение, по сути, каббала для души и духа. Это понимание взращено на Руси чужеродными силами при попустительстве самих людей и массово насаждено народом всего 2000 лет назад. В Египте, правда, раньше. О вечной жизни через перерождение души известно во всех древних культурах и верованиях разных народов Земли задолго до манипуляции адом и раем. Сейчас, когда мы говорим о Египте, первым делом в сознании возникают гробницы, саркофаги, мумии, тайные захоронения, жуткие обряды мумификации. Но все это размножение и популяризация через некрофилические ритуалы – все это изобретение темных времен. Я не хочу сегодня углубляться в эту тему, поэтому ограничусь следующими данными. Не найдено захоронений до нового царства. Даже официальная египтология называет первую известную гробницу Тутмоса I, датируя ее 15 веком до новой эры. Это середина 18 династии. Все остальные захоронения более поздние. Можно подстраховаться и сказать, что мумифицировать начали в период Среднего царства. Но как хоронили ранее, неизвестно. Официально раскрученная в учебниках история легенды о пирамидах как гигантских гробницах фараонов Древнего царства смешна и давно рухнула в глазах разумных людей. Вряд ли можно считать артефактами желание официальных археологов притянуть за уши любые остатки вблизи пирамид или храмов, называя их древними додинастическими мумиями. Царские гробницы белых богов и фараонов ранних династий, их мумии не найдены. Не найдены захоронения последних потомков белых богов, Эхнатона и Невертити. После устранения их наследника Тутанхамона, его захоронили в малюсенькой гробнице. По иронии судьбы, именно она оказалась неразграбленной и найденной Говардом Картером. Ее артефакты выставлены в сокровище Каирского музея. Но это период краха 18-й династии и начала 19-й династии, когда окончательно произошел перехват управлениями черным жречеством Сета и Амона. И параллельно с этим произошла герметизация всех древних знаний, о чем подробно говорилось в прошлом эфире. И в это же время началась в Египте вакханалия с известными обрядами мумификации и строительством городов мертвых, некрополей для фараонов, знати и простых египтян, и бизнес на теме смерти и перехода. Знакомая история, не правда ли? А артефакты этого бизнеса, вернее, заупокойного культа, предстают в музеях Египта в огромном количестве, а также в музеях всех стран мира, в египетских залах. Вероятнее всего, что в Египте в более ранней эпохе, как и в дохристианской Руси, и как до сих пор в Индии, существовал самый чистый из всех ритуалов погребения – обряд сжигания умерших, кродирования. Умершего отправляли в свет через огонь на священных ладьях-крадах или священных кострах. Ладьи горели на реке или у реки и уносили душу к звездам, а прах тела отдавался земле, воде или развеивался по ветру. И не было в Древнем Египте белых богов, и на Руси до крещения, и везде, где жили потомки арктов, чудовищных городов мертвых, кладбищ. В землю возвращались горстями зола и пепел, а бессмертные оболочки уносились в вечность. Мудрость понимания круговорота процессов во Вселенной и обряд тризны сопровождали умершего в новую жизнь. Культ мумификации, создание терафимов мумий – это поздний пласт истории. Захоронение в гробах, погребение тел в землю на кладбищах у славян началось лишь с насаждением на наших землях чужой религии и идеологии культа смерти, что после перешло в культ мертвого героя. В Египте не найдены захоронения первых фараонов, но сохранились пустые огромные каменные саркофаги в гигантских подземных схронах долины царей и цариц близ Пиф и в отдельных комплексах пирамид. Быть может, их предназначение совсем иное, ведь мы, по сути, очень мало знаем о возможностях наших далеких предков. Может, это не гигантские гробницы с чередой разноуровневых помещений, а древние схроны знаний, технологий, артефактов и, возможно, капсул времени с телами гигантов. Мы очень мало, по сути, знаем о самих саркофагах из диорита, гранита, кварцита, золота. Наше чистое восприятие завалено многочисленными мусорными файлами о мумификациях и погребениях. В русских сказках сохранилась веда об оживлении тел красавиц после долгого успения или после расчленения тела богатыря. Мы знаем о традиции возводить усыпальницы для царей и великих князей. Но ведь само слово «усыпальница» происходит от слов «спать», «уснуть». В сказке Пушкина о мертвой царевне и семи богатырях царевна долго покоилась в хрустальном гробу, а затем восстала ото сна. Возможно, эти древние каменные и хрустальные саркофаги были предназначены не для погребения, а в них проводили процедуры регенерации тела, а, возможно, обряды воскресения после длительной летаргии, когда замедлялись, почти останавливались все жизнеобеспечивающие процессы в организме. Тело лежало бездвижно, душа получала опыт в тонких мирах, но при желании могла вернуться в тело. Это чем-то сродни восточным практикам самадхи. Древние саркофаги скорее напоминали современные барокамеры, а также криокамеры глубокой заморозки тел или стази-капсулы, о чем нам рассказывают фантастические фильмы и писатели-фантасты. Вероятно, с потерей знаний о трансформации, обновлении и сохранении живых тел стали верить в то, что можно воскресить мертвых. Но не вставали мертвые из могил, не считая случаев комы или летаргического сна. А уж если вынуть внутренние органы и замумифицировать тела, воскресение тела уж точно невозможно. И об этом заботились не только египетские жрецы Сета и Амона, но и продолжают их дело современные работники моргов. По демоническому замыслу шоу смерти должно продолжаться. Города мертвых отравлять пространство живых, бизнес смерти, ритуальные услуги приносить немалое бабло, а смрад и гниль кладбищ захватывать пространство. Такова реальность темной эпохи. Но мы сейчас на заре пробуждения говорим прежде всего о том, как было и как может быть в лучшем будущем, если мы что-то важное поймем о смерти и обрядах перехода. «Книга мертвых написана для живых», — гласит древняя мудрость. Многие люди испытывают глубинный страх смерти и закрываются от этой темы, что влечет за собой череду других страхов, а следом подавленные внутренние состояния и болезни. Эта тема негласно считается табуированной. Я же считаю, что надо знать как можно больше о пространстве перехода, о мертвых, чтобы строить мир живых. Да помогут нам книги мертвых понять, где мы ошиблись и что можно изменить. То, как человек совершит переход из мерности в мерность, имело важнейшее значение. Поэтому обряды перехода, как рождения, так и смерти, в Египте и на Руси считались ключевыми. Между ними стоял обряд венчания, обряд союза мужчины и женщины во имя продолжения жизни. То, как человек рождался и умирал, определяло его дальнейшую жизнь. Знания о переходе передавались из поколения в поколение, рассказывали о том, что может ожидать душу после ухода из физического тела. Эта веда формировала мудрое отношение к жизни и смерти, убирала глубинный страх, а значит, и череду всех других фантомных страхов. Потомки арктов ведали, что жизнь бесконечна, а душа совершенствуется, проходя через череду уроков, проб, ошибок и их исправления, в череде воплощений. Душа учится сотворчеству с другими душами, с природой, с Богом, в великой школе Творца. Важным в этой ситуации становилось не то, сколько я проживу в этой жизни, а то, как я проживу, каков мой урок, каково предназначение в этом воплощении, что я могу изменить к лучшему. Качество жизни и осознанность, приоритет внутренних выборов поднимались в этом случае на совершенно иной уровень. Что же нам говорит египетская книга мертвых о душе? Мы не будем сейчас читать ее страницы. Мы будем лишь внимательно рассматривать картинки на стенах храмов, дендеры, абидосы и прорисовку ключевых сцен на папирусах. В египетской мифологии Ба — это бессмертная часть человеческой сущности, имеющая божественное начало. Ба изображалась в виде птицы с человеческой головкой и детским выражением лица. И она очень похожа на изображение райских птичек из сада Ириев в представлении славяно-ариев. На следующем слайде на рисунках мы можем рассмотреть птичек Ба. Они изображены слева и по центру. Считалось, что Ба живет в центре сердца человека. Она покидает сердце сразу после его остановки и мгновенно возвращается в пространство Бога, становясь частью океана его энергии. Ба не проходит суд на переходе, ибо изначально и всегда чиста. Это сама искра жизни. На изображении мы видим Ба из храма в Дендере. Вот она такая красивая, милая, и на голове ее огромный мощный столб, устремленный вверх. Похоже, что в русской культуре образу Ба соответствовала кристальная часть души, что связывало человека с мудростью Всевышнего через голос совести, который тонкий, как щебет птицы. Баба, бабушка, через байки и сказки передает эту кристальную веду внукам. Она баюкает, баю-бай, передавая базовое знание о сути жизни, человеке и о его пути. А после бани человек становится чище и лучше слышит птичку Ба. Справа на слайде мы видим изображение части души, которая именуется Ка. Так египтяне называли невидимого тонкоматериального двойника. Считалось, что опыт Ка записывается на скрижалях сердца человека, где запечатлевается след нашей памяти, всего того опыта, что наработала в разных воплощениях, в том числе последнем, наша бессмертная путешественница душа. Именно Ка зависала на переходе между мирами и проходила так называемый суд мертвых. С слога корнем «ка» у нас также сохранилось немало слов, помогающих понять, что такое эта часть души. Карна, карма, Кощей, калике, кара, сказка и другие. И еще египтяне фиксировали часть души с именем Ах. Ах, испускающий свет, божественный дух. Ах похитает тело и в северной части неба соединяется со своими предками. Ах, ах, звук восхищения и восторга в русском языке. Возможно, от соприкосновения с пространством духа предков с мирами славе. Ключевым сюжетом египетской мифологии «Книги мертвых» был так называемый суд Осириса. Если отключиться от внешнего антуража и понять суть действа, то оно, по сути, очень похоже на суд совести богов и предков славяно-арийской традиции перехода. Мы видим на изображении души, которые чередой стоят, ожидая свой черед. Главное место наблюдателя и того, кто выносит окончательный приговор, вернее, даже не приговор, а вердикт отведено справедливому царю-правителю Осирису, который на земле представляет самого Ра. Но главное действие разворачивается у весов, здесь в центре изображения, на которых взвешивается человеческое сердце, мерило праведных и неправедных поступков, хранилище опыта души. В сердце заключается характер человека, там запечатляются эмоции и чувства, которые порождали действия и поступки в жизни. Следовательно, сердце хранило память обо всем, что было в жизни человека. Таким образом, мерилом перехода являлся вес сердца. У нас в языке сохранились словосочетания на эту тему. На сердце легко, сердце отяжелело, сердце открылось, на сердце тоска, печаль, сердце замерло, охладело. Камень в груди, ледяное сердце, у сердца выросли крылья. Сердце часто сравнивают с местом, где обитает душа, и подобные словосочетания у нас связаны и со словом «душа». Окрыленная душа, на душе тяжело и так далее. Взвешивание сердца происходит в присутствии богов Осириса, Тота, Гора, Анубис и богини Маат. Маат — крылатая богиня Лада, равновесие миров и гармонии. Именно перышко из крыла этой богини и было мерой на другой стороне весов. С одной стороны сердце, с другой стороны перышко из крыла богини Маат. Если сердце было отягчено греховными поступками, чаша весов уходила сильно вниз, то душу съедало чудовище. Если слишком легким, то есть не получившим надлежащего опыта, то душа должна была переродиться, пройдя непройденные уроки снова. Если человек прожил достойную жизнь как праведник, и в череде нового опыта его сердце уравновешивалось пером из крыла великой богини. Душа проходила к трону Осириса, где на совете богов решалась ее дальнейшая судьба. Человек не может быть безгрешен. Высокий уровень гордыни считает, что мы никогда не совершаем ошибок. Через пробы и ошибки, их исправление, душа растет, совершенствуется. Поэтому сердце не может быть легче пера Маат. Это значит, что опыт не прописал в сердце свои письмена. Человек прожил жизнь зря, не наработав новый опыт, не совершив подвигов. Его сердце легкое, но душа как чистый лист. В русской культуре понимание ошибки дает шанс ее не повторить и исправить, а не бояться наказания, как нам навязывают определенные силы. Чувство вины, сомнения, ложного стыда подавляют человека и предательски разъедают его жизнь. Осознание возможности исправления своих ошибок дает шанс человеку быть более счастливым и здравым. Если вдруг оступился, упал, то осознай, исправь, поднимайся и иди по пути совершенствования дальше. И еще важным значением перехода было то, что самый мощный образный след, отпечаток при рождении и смерти, оставляет то, что видит, слышит, чувствует человек, его душа в этот решающий миг. Поэтому естественная спокойная смерть в окружении покоя и красоты очень значима. Впрочем, как 3, 9, 40 дни и 1 год после смерти физического тела, когда происходит постепенное распределение оболочек и ухождение их на тонкие планы. В то же время было необходимо овладеть умением не привязываться к декорациям смерти на переходе, потому что жизнь разная, и моменты смерти бывают слишком разные, не всегда приятными. Это важно было для того, чтобы не унести с собой в будущее тяжелый образный след неестественной смерти, если таковая случалась. Также важны были врата рождения, появление на свет в пространстве, наполненном любовью, светом в первый год жизни малыша. Эти порталы рождения и смерти во многом определяли события дальнейшей жизни человека в том или ином воплощении. Люди в древности помнили о смерти, осознанно готовились посмотреть ей в глаза. Также они понимали, как заботой готовиться к встрече новой души на пороге рождения в явном мире. Сейчас у нас нет возможности более глубоко погружаться в тему смены мерности, но сказанное уже делает нашу жизнь более здравой. Веда о смерти — исцеляющая веда. Русские египтяне считали душу бессмертной, а тело многомерным. Они сохранили веду о разных оболочках, плотных и тонких телах, в русской игрушке-матрешке и в многоуровневых саркофагах. Даже в артефактах более поздних времен, когда в саркофаге уже клали мумии. Я случайно услышала, как гид в Каирском музее назвал саркофаг русской матрешкой. В славянском мире идут споры о семеричном или девятеричном строении человека. Я не принимаю участия в этих спорах, но скажу, что на данный момент мне ближе образ семеричности и ограничусь понятиями многомерности и многосоставности, целостности, в которой все тела связаны между собой и пребывают одно в другом, наподобие нашей игрушки «Матрешка». С обрядами перерождения, перехода, инициации, очищения и исцеления связана веда о живой и мертвой воде. Исцеление и возрождение человека происходит при взаимодействии обеих вод. Сейчас мы еще находимся с вами в цикле водокреса. Вода в крещенскую пору становится целебной, происходит очищение и кристаллизация воды во всем мире, в том числе очищаются и обновляются наши внутренние воды. В древних культурах вода – особая субстанция, связывающая между собой все миры. Она зеркалом выходит на поверхность, она скрывает тайны подземно-подводного мира, она хрусталиками брызг и утесами волн устремляется к солнцу, она вырастает горами айсбергов и падает вниз водопадом, она ползет сиреневой молочной поволокой тумана и кружится серебристой метелью, она поднимается к небу пеной морской, превращаясь в белоснежные облака, что возвращаются благодатным дождем, тревожа зеркальную гладь. Она опрокидывается ливнем из хлябей небесных и снова питает землю и наполняет маленькие и гигантские впадины в водоемы. Вода составляет 70-90% объема и веса человеческого тела. Она действительно существует везде. Вода — веда. В египетских храмах сохранилось много изображений с водными, очистительными и наполнительными обрядами. Мы видим бога Хапи с двумя кувшинами с энергетически активной водой. Мы видим, как боги окропляют фараона струями, из которых сочетаются, следуя друг за другом, оасы и анхи, символы смерти и жизни. На следующем слайде вы можете увидеть этот процесс поближе. Многие обряды инициации, рождения, смерти, возрастные посвящения, именоречения, свадьбы, восхождение на престол и другие связаны с омовениями живой и мертвой водой. В русских сказках обряду инициации соответствуют темы бани, омовения в озере, купания в трех котлах для омоложения и перерождения в воде студеной и в воде вареной, а затем в теплом молоке, который является образом балансировки обеих полярных энергий. О волшебной силе водицы в русской культуре известно очень много. Вода целюча называли мертвую воду. Она очищала и сращивала смертельные раны. Вода живуча, так величали живую воду, что возвращала силы жизни. К источникам живой и мертвой водой, к родникам ходили и продолжают ходить люди. А русская банька, купание в снегу и проруби, питье чистой талой водицы, сосание сосулек, заговоры на воду, толчение воды в ступе, зарядка воды гусельками звончатыми и колокольным звоном – это традиционные русские здравы, помогающие очищению и самоисцелению. Память о них жива в народе и поныне. А кто живет в городе и понял главное о воде, тот уже совершает подвиги по добыче живой воды для своих семей. Люди начинают понимать, что кипяченая вода, вода в пластике, вода водопроводная сильно вредит здоровью, и заботятся о том, как решить эту ситуацию, чтобы обрести здравие самому и помочь своим близким, добыть, очистить, перепрограммировать воду. Тем же, кто еще не разобрался с темой живой и мертвой воды, рекомендую к просмотру прекрасные научно-популярные фильмы «Великая тайна воды» и «Тайна живой воды», где вы узнаете очень много о свойствах этой удивительной субстанции, а также об экспериментах японского исследователя доктора Эмоту Масару, о том, как мы своими мыслями, словами, состояниями, эмоциями, чувствами можем менять кристаллическую структуру, свойства этой волшебной субстанции, пронзающей собой все миры. Официоз называют Эмота Масару лжеученым, а разумные люди – настоящим целителем. Кстати, рекомендую посмотреть три мощных фильма о целительстве, хотя они не имеют прямого отношения к теме эфира по русскому и египетскому целительству. Это фильмы Джузеппе Маскати «Исцеляющая любовь» 2007 года, фильм «Знахарь» 1981 года и фильм «Лекарь. Ученик Авиценны» 2013 года. Кстати, труды Авиценны, так же, как и русские травники и здравники, что передаются в народе, просто клад неустаревающей мудрости. В сочетании со знаниями современной медицины эти знания могут дать быстрое возрождение и исцеление народа, воспитание и образование здоровых поколений. Истинное знание вне времени и выше, чем знание того или иного народа, ибо истинное знание основано на знании световой природы Бога и того, кто есть человек и сама жизнь. Это знания исконные, извечные. И последнее, о чем важно сказать, говоря о древнем целительстве, это веда о том, что души не просто так являются на свет – и даже не просто для прохождения личного опыта. Они призываются сюда живой сущностью с Земли, чтобы исполнить в том или ином месте предназначение, помочь что-то исправить, исцелить в пространстве и в роду, где душа явлена на свет. Земля сигналит в пространство и подает импульс о своем состоянии и своих запросах. На этот призыв откликаются души с подходящими частотными характеристиками и рождаются в яве. Земля общается с нами волнами, которые сейчас принято называть резонансами Шумана. По созвучию, по резонансу мы и притягиваемся сюда, на Землю. Наши предки чутко слышали голос и боль Земли и могли помочь планете. Но сейчас она стонет, вопит, рыдает, а люди не слышат ни себя, ни других, ни Отца Небесного, ни Мать Природу, мечась по планете в хаосе переселений и пребывая в собственных страхах и иллюзиях. А Земля покрыта чудовищными язвами и, очевидно, очень хочет очиститься. Чтобы не усугублять ситуацию, которая и так находится на грани, нам нужно образумиться, каждому человеку и народам Земли вспомнить свое призвание, зачем он призван на Землю, и свое предназначение в общей биосистеме. Только тогда мы, как проснувшиеся разумные люди, сможем что-то изменить к лучшему в этом непростом переходе очищения. О таинстве рождения и предназначении души говорит египетская книга мертвых. Об этом рассказывают мифы и сказки славян. Об этом пишет удивительный ученый, физик, биолог Николай Васильевич Петров, царство ему небесное, в своей книге «Эволюция жизни и бессмертие души». На обложке этой книги изображена египетская богиня месторождения – Месхенет. Месхенет встречает человека при рождении. Она покровительница роженец, помощница повитух. При удачном рождении богиня танцует и поет, а после отправляется к древу жизни узнать предназначение и судьбу новорожденного. Кстати, на территории многих храмовых комплексов и прежде всего при храмах Исиды и Хатхор есть родильные комнаты, дома рождения. Египтяне считали, что как небесная мать рождает солнце, так и через женщину проявляется божественное творение. В этом ее главное предназначение. В Каирском музее я увидела вот такое изображение рождающей женщины, которой помогают жрецы Хатхор. Обратите внимание на здравую позу на корточках во время родов. А вот иероглиф на стене в храме Комомба, показывающий, как еще ребенок может появляться на свет, какие позы считаются физиологичными, чтобы мать и дитя были здоровыми. Поза лежа в современных роддомах – это преступление против женщины и ее появляющегося на свет ребенка. В простых и естественных позах рожали на Руси женщины без роддомов, у себя дома, в окружении родных, а при необходимости при участии опытных повитух. Часто рожали деток в воду. И детки чаще всего появлялись сильными, здоровыми, быстро росли, не по дням, а по часам, как говорится в сказках. Слава Богу, сейчас стараниями многих женщин возрождается тема мудрой подготовки к родам и самого процесса появления ребенка. Возрождается повитушество, восстанавливаются практики ладования женщин после родов. Огромный вклад в это дело вносит Татьяна Малышева. Смотрите, изучайте ее эфиры. В частности, ее эфиры есть на Народном славянском радио. И все доступные материалы по естественным родам. Если хотите зачать и воспитать здоровых детей, и чтобы жизнь продолжалась во здравии. Чтобы дать еще более полное представление о древнем целительстве, посмотрите на следующий слайд. Медицина, хирургия и помощь на физическом плане были частью единого здания. Никто не отвергает хирургические методы воздействия и какие-то медикаментозные. Просто акценты в древности были совсем другие. К хирургическим инструментам прибегали в случае необходимости, когда не было возможности в силу комплекса причин помочь иначе. В Музее цивилизации в Каире представлен целый арсенал медицинских инструментов и даже древний протез на ступне. Вы можете это увидеть в центре изображения. А на рельефе в храмах Комомба, вы видите их слева и справа на слайде, также нарисованы всевозможные хирургические инструменты. У русичей также было много различных инструментов для помощи. Мы не знаем, что было в глубокой древности, но те чудеса, которые могли творить русские с помощью даже самых простых топорных инструментов, ножа, топора, щипцов, скалки, ложек, сита и других подручных всего того подручного, что было под рукой, но при этом они глубоко знали анатомию, физиологию и могли помочь человеку. И их даже топорные исцеления впечатляют. Это знание сохранилось в казачьих родах и в северной традиции, когда в самые тяжелые периоды истории люди могли оказывать и такую помощь себе, и это было порой достаточно профессионально. Кстати, подобная тема как раз показана в польском фильме «Знахарь», который я вам рекомендовала. О заслугах и мастерстве русских и советских хирургов тоже хорошо известно. И сейчас отечественная хирургия все еще на высоте. Таким образом, в арсенал древнего целительства входил огромный спектр знаний от хирургии до исцеления словом и бесконтактных операций. В основе этого было знание о целостной природе человека в триединстве тела, души, духа. Целители помогали решить ситуацию со сбоями в здоровье на том уровне, на котором обратившийся человек готов был осознать и принять эту помощь. Во взаимодополнении качественные знания официальной медицины, методы профилактики, ориентиры на здоровый образ жизни, изучение мудрости древних цивилизаций, оставленными нам в неких артефактах и свидетельствах, а также практики народного целительства могут проложить путь к здоровому человеку, семье и всему обществу в будущем. Подведем некоторые итоги. Целостное понимание волновой природы человека и мира легло в основу профилактики заболеваний, самоисцеления и целительства. В будущем, как и когда-то в древности, вновь целительские практики будут основаны на следующих фундаментальных основах. Это наличие цели жизни, понимание ее ценности и смысла. Это ведание конов, тайн жизни, смерти, жизни. Это понимание, кто есть человек, его многомерной природы. Это связь с природными стихиями, огнем, водой, воздухом, землей, эфиром. Это гармоничный энергообмен между человеком, природой и космосом. Это понимание духовно-нравственных и душевных основ здоровья. Это гармонизация, ладование в триединстве тела, души, духа. Это созерцание, внутренний покой, творческий вдохновленный труд. Это образность, исцеление звуком, словом, музыкой, исцеление цветом, светом, формой, ароматами, кристаллами, исцеляющими движениями. Это взаимодействие с деревьями и травами. Это забота о здоровье и питании всех телес человека, а не только его физического тела. Это здоровый образ жизни и профилактика заболеваний. Это забота о мудром качественном переходе из жизни в жизнь. И это соблюдение основ безопасности, ответственности за переданные знания. Больницы со временем закроются, будут создаваться в прекрасных природных местах и процветать профилактории и здравницы, прекрасные культурно-образовательные просветительские комплексы, помогающие людям быть здравыми духом, душой и телом. И хоть ночь особо темна перед рассветом, мы знаем, что утро сварога неизбежно. И как поется в прекрасной русской песне, над землей торжествует радуга, а над смертью торжествует жизнь. Русский народ и другие народы земли исцелятся, возродятся, пройдя по Калинову мосту перехода, очистившись мертвой и живой водой, исцеляющей ведой, и напитавшись рассветными лучами восходящего солнца, разящего тьму невежества. Основная часть эфира на этом подошла к концу. И в завершении, перед ответом на ваши вопросы, позволю себе дать небольшой анонс и пригласить вас на практики по изучению русской здравы профилактического уровня. Прежде всего, я приглашаю на мой любимый авторский практикум «Ключи буквицы для здравой и счастливой жизни». Сейчас открыта предварительная запись, на основе которой проявятся даты и точное место проведения. 7-14 марта состоится уникальное событие. Я много лет готовилась к нему, объединяясь с другими женщинами, которые могут передать свои знания в этой программе. Практикум для женщин «Жемчужная здрава» состоится в городе Печоры Псковской области. Сразу три ведущих ведущих: Елена Румянцева, известная банщица, Алла Байкова, прекрасная пивунья, и я, Василиса, поможем вам начать приводить в порядок все три своих царства – медное, серебряное и золотое. Обретать целостность царства жемчужного. Целую неделю мы будем вместе настраиваться на женские энергии, обретать здравие. А ближайшая возможность встречи – это 16-18 февраля. Я приеду в Москву на 6-й конгресс по буквице. Вместе с другими ведущими конгресса мы будем постигать образную основу родного русского языка, волшебного инструмента творения и исцеления. Для всех участников будет интересная глубокая программа и возможность принять участие в круглых столах и поделиться своими знаниями и наработками. Мои книги можно заказать в группе ВКонтакте «Ярмарка сказочной Руси». Я буду благодарна за ваши дары и за мои научные исследования и просветительские эфиры. Кто хочет оказать поддержку, пишите мне личным сообщением ВКонтакте. Также я буду благодарна за ваши отклики, конструктивные пожелания, обмен знаниями, которые помогут нам сообща всем миром продолжать исследование русской здравы и вообще собирание ключей о древнем целительстве. А на этом я завершаю первую часть нашего эфира и после небольшого перерыва отвечу на ваши вопросы. Виталий. Василиса, благодарю тебя за увлекательный рассказ, за интересные, полезные знания, которыми ты делишься с нашими радиослушателями и зрителями. Сейчас, да, мы сделаем небольшой перерыв, вернемся в студию и будем отвечать на вопросы. Мы продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, сегодня тема нашего эфира «Арктида, Атлантида. Артефакты путешествий. Часть четвертая. Целительство и обряды перехода русичей и древних египтян». И мы переходим к вопросам, поступившим в студию. Первый вопрос задает Седой Молодой. Здравия вам, Василиса. Вопрос по музыке. Если добавить восьмую ноту и, допустим, девятую, и написать такую музыку, будет ли она исцелять потомков белой расы на Мидгарде? Да, я вопрос слышала, и, к сожалению, я на этот вопрос не могу ответить, потому что я не музыкант, и я считаю, что на эти вопросы должны отвечать люди, которые в этом профессионально разбираются. Благодарю за вопрос. Благодарю. Следующий вопрос задает звездочка Ясная. Наши прапрапрабабушки с 5 лет умели пахать воду, делать живую, мертвую воду. Обряд жрецов, толочь воду в ступе. Действительно был? Да, здравия, звездочка Ясная. Рада слышать. Частый гость на моих эфирах. Да, наши предки, наши бабушки умели толочь воду в ступе и пахтать воду. Таким образом, они меняли ее структуру и в этот момент наполняли своими чувствами, своими вибрациями, мыслями и волшебными словами. Благодарю, Василиса. Звездочка Ясная, реплика в студию. Тело ладили в бане медовыми латками, полотенцем, скалкой, топором. Если есть что добавить по реплике? Да, все так. Лично проходила все эти латки и знаю, насколько они приносят в умелых руках, конечно, потому что сейчас есть и настоящие специалисты, а есть, которые так по-быструхе освоили эти латки и несут в мир, считая себя какими-то целителями, знахарями. То есть вы действительно настоящие целители, знают, как вытаскивать с помощью медовых латок токсины глубокие из тела, очень так называемые скляния, болотца мертвых клеток, вот этой такой тяжелой лимфы можно определенным образом удалять по всему телу через топорные латки в бане. И какая еще была латка названа? Медовая, топорная и латка скалка. Латка скалка – это прекрасный лимфодренаж, проминает и мышцы все, прекрасная латка. Вот как раз Елена Румянцева, которая будет с нами на «Жемчужной здравии», она в совершенстве владеет и латкой-скалкой, латкой-ситом и прекрасной латкой-полотенцем-рушником, когда фактически во время этой латки могут поставиться на место и кости, и внутренние органы, и поправиться атлант, даже если он не очень сильно сбит. И происходит определенное одновременно практика перебаюкивания. То есть у нас многие дети и взрослые остались недобаюканными, и вот эта практика латки рушником – это одновременно и практика добаюкивания. Удивительные латки. Мне посчастливилось проходить… Ну, я учусь не в теории, не только в теории, я всегда теорию подкрепляю проверкой в практике. Мне посчастливилось общаться с удивительными мастерами своего дела в области целительства. Благодарю, Василиса. Светлана Борискина. Благодарствую, Василиса, за обширный, подготовленный, великолепный видеоряд и эфир. Во благо. Благодарю за теплый отклик. Так, следующий вопрос задает Анатолий Подкова. Как считаете, с чего, по-вашему, лучше начинать обучение целительству? Анатолий, здравия. Вопрос... непростой, все зависит от вашего уровня на данный момент. Ну а в целом обучение целительству нужно начинать с комплексного подхода, с понимания всего комплекса мер, которые касаются целостности тела, души, духа и главных причин, первопричин нарушения здоровья. Как я говорила в эфире, первопричины нарушения здоровья человека лежат в области духа, затем опускаются, как бы спускаются уже на уровень души, только затем поражают тело. То есть если вы хотите вступить на этот путь, сначала комплексная общая подготовка, а затем в зависимости от ваших талантов, умений, знаний, каких-то качеств врожденных, вам нужно развивать то, что является вашей сильной стороной, потому что, как я и говорила, у лекарей, целителей, знахарей очень много таких личных сильных сторон, своих собственных специализаций. Благодарю, Василиса. Марина Кузнецова спрашивает. Марина. Здравствуйте. Котик появился. Это кототерапия, забыл сказать. У египтян и у русских волшебная практика. Вот котеночек ко мне пришел, наш, ну, пускай ползает. Марина Кузнецова спрашивает. Здравствуйте, а у вас можно обучаться? Марина, вечер добрый. Я не обучаю целительству. И, как я сказала, у меня нет медицинской подготовки. И моя задача – передавать комплексные знания – и я их передаю на своих семинарах и практикумах. И основная такая сильная сторона, может быть, моего целительства – это исцеление словом, исцеление ведой. Поэтому мои курсы называются «Буквица для здравой и счастливой жизни». Мы изучаем буквицу и одновременно основы русского целительства для профилактики и устранения самых простейших каких-то проблем в своем собственном теле, психике, и убираем какие-то поражения духа, задумываемся на каких-то очень важных основах, запускаем себе процессы исцеления, и исцеляя себя, мы можем помочь чем-то своей семье. То есть такого рода обучающие курсы у меня есть, приходите, многое сможем проработать. Благодарю, Василиса. У меня вопрос такой. У тебя большая практика, большой опыт, 20 лет изучаешь здраву. А сталкивался ты когда-нибудь с таким, направлением, как аюрведа? Может быть, практики какие-то тоже, вроде как, очень древнее такое направление, 5 и более тысяч лет насчитывает, тоже про излечение души. Есть ли опыт какой-то? Да, конечно, я знаю не глубоко аюрведу, но суть аюрведы я знаю и очень уважаю эту древнюю науку, потому что она тоже имеет наш глубинный арийский корень в своей основе. Это та часть знания, которая была, то знание, которое было унесено нашими прапредками в Индию и сохранилось там, ну, с некоторой поправкой на реалии длительного проживания наших прапредков на той территории. Поэтому рекомендую всем, кому это откликается, изучать аюрведу только с поправкой на наши региональные продукты, травы и специи, которые растут все-таки на территории нашей страны, а не на территории Индии. Потому что наша русская здрава гласит, что самые полезные продукты для нашего здоровья – это продукты своего региона, выращенные в пределах 50 километров от места нашего проживания. То есть, в принципе, о принципах питания нужно говорить отдельно и пересматривать все те вирусные программы, которые сейчас запущены, когда мы свои продукты отправляем в другие страны, а сами едим продукты там из Африки, из Индии, из Южной Америки, из других стран. Это очень плохо сказывается на нашем глубинном здоровье, потому что это разрушает нашу связь с тем местом, с той малой родиной, где мы родились. И, в принципе, и разрушает наше физическое здоровье. Те микроэлементы, которые в нашем регионе проживания, они более полезны. Поэтому принципы аюрведы очень действенные, они во многом универсальные, а нюансы, я считаю, что нужно подправлять сознанием русской здравы. Благодарю за вопрос. Да, благодарю, Василиса. И еще тоже в эту же тему на вопрос. Вот были унесены знания наши, да, так скажем, группой белых волхов и князем Рахбхатом, в том числе, в Дравидию древнюю. У меня вот такое убеждение есть, что на самом деле и даосские практики какие-то, и буддийские, это все части вот разбросаны одного целого где-то у нас, да, то есть зародившиеся арийские практики. И вот такой вопрос у меня. Вот сейчас очень широко известны энергопрактики именно, что взять индийские энергопрактики, буддийские, там, даосы и так далее. Почему вот наших нет? Или, может быть, они есть, просто я, допустим, не встречал каких-то вот наших славянских энергопрактик, вот медитации и так далее. Или это просто так не распространено? Вот есть ли ответ на этот вопрос? Очень хороший вопрос. Благодарю, Виталий. Мне несколько лет назад, жаль, не записала, не сохранила это видео, не могу сейчас сослаться точно на кого, но я видела, попалось мне видео, два таких гарных хлопца воинского такого склада, которые объездили множество различных стран и посещали разные всякие секретные места и тайные монастыри в поисках воинских секретных практик, которые помогали им обрести силу. И вот они добрались до какого-то там суперсекретного монастыря на Тибете, и монах обучал их двум основным практикам для того, чтобы обрести мощную, могучую силу. То есть эти практики выглядели в переводе на такой образный русский язык, как косить траву и рубить дрова. То есть, в принципе, это жгонка, да, и вот это вот, когда топором рубят вот двумя руками. То есть вот такой мощный, сильный наклон, но так как этого действа уже там, в тех местах, куда переехали наши народы, оно потеряло свой бытовой и при этом оздоровительный смысл, оно превратилось в такие канонические законсервированные упражнения. И вот, на мой взгляд, большинство практик, которые перешли в другие регионы, они стали таким культом карга. То есть раньше в традиции наших предков они были вплетены в обычную повседневную жизнь. А с переездом на другую территорию, где другой климат, где другие условия, где другие задачи, тем не менее эти движения сохранились в отдельных таких стандартизированных комплексов. То есть, конечно, эти движения многие полезные и физиологичные, но в нашей культуре, в нашей традиции все наши основные практики были между делом. Вот как я вам говорила о четырех позах. То есть важно не то, какие мы упражнения делаем там 2 часа в неделю, 3 раза, даже 3 раза в неделю, или даже каждый день по часу, а то, что мы делаем 24 часа в сутки, насколько физиологичны, правильны и оздоравливающие наши движения. То есть мы можем рубить дрова как правильно, так и неправильно. Мы можем ходить, правя свою осанку, а можем ходить, расхламляя свою осанку. Также мы можем спать, сидеть, идти, бежать и так далее и тому подобное. Например, вместо такой практики, как стояние на голове, что, кстати, на мой взгляд, не очень полезно для зоны Атланта, у нас была прекрасная практика повисеть вниз головой на сучке дерева. очень полезно для позвоночника. Сейчас эту практику вполне можно заменить таким тренажером, как инверсионный стол. Очень, вот вися на инверсионном столе, выпрямляя позвоночник, усиливая движение лимфы, я одновременно могу ладить свою голову и делать ряд упражнений, скруток, и все это одновременно. Или принимая душ, я могу при этом делать лимфодренаж тут же определенными прыжками. Вот о всяких таких вот бытовых штучках, как вести в обычную повседневную бытовую жизнь максимально оздоравливающих практик. Вот об этом мы говорим на моих семинарах. Так что мой ответ в том, что это просто карго-культ, законсервированный, но в чем-то полезный. Благодарю. То есть труд на земле – это своего рода наш родной медитативный, да, так скажем, способ как-то настраиваться. Труд на земле. Ну, я говорю, труд труду рознь. Можно трудиться и надорваться, а можно трудиться таким образом, чтобы оздоравливаться. Поэтому есть мужской труд при жизни на природе, есть женский труд. И там тот же взять, например, ребенка, либо какой-то тяжелый предмет через наклон вперед, либо просто сбоку вот так вот, это принести своему телу пользу, либо можно сорвать поясницу просто одним неправильным движением, не физиологически. Ну да, правильно. Правильное движение лечит, неправильное калечит, как говорят. Калечит. Так же и тут. Благодарю за ответ тебя. На этом наши вопросы и реплики закончились на сегодня. Наш эфир подходит к завершению, и я благодарю всех, кто был с нами сегодня, благодарю всех, кто поддерживает Народное Славянское Радио, как материально, так и своим участием и активностью в эфирах. Благодарю, Василиса, и тебя за то, что ты пришла в очередной раз, поделилась полезной, содержательной информацией. Благодарю тебя за твой труд по исследованию наследия наших предков. И по нашей доброй традиции предлагаю тебе сказать несколько напутственных добрых слов для всех, кто нас смотрит и слушает. Дорогие друзья, мы живем в удивительное время, когда все возможно изменить прямо сейчас. И нечего пенять на все, что происходит там в стране, в мире, в каких-то в правительствах. Есть такая мысль о том, что дьявол поселился в мелочах, и это правда. Ну вот и Бог тоже живет в мелочах. Вся наша жизнь состоит из мелочей. И вот если вы внимательно пересмотрите свою каждодневную простую бытовую жизнь и вычистите оттуда дьявольские вирусы, болезни, и наполните свою жизнь цветами здоровья, в самых простых каждодневных делах, начиная от пробуждения и заканчивая настройкой на сон и самим сном, то вы станете несравненно здравее, моложе, счастливее уже сейчас. А если вы повысите свою осознанность и поймете, что мы триедины, мы многомерны, и каждый день нужно уделять внимание и питать не только свое физическое тело, но и все наши тонкие структуры, уделять внимание желаниям, потребностям нашего духа, нашей души, нашего тела, питать все тела матрешки, то мы сможем обрести ту силу, которая поможет нам выстоять и победить на современном рубеже и пройти дальше в будущее. Чего я всем нам и желаю. Во благо счастья, любви, мира. Ура! Благодарю, Василиса, за замечательное напутствие. На этой доброй и позитивной ноте я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Арктида, Атлантида. Артефакты путешествий. Часть 4. Целительство и обряды перехода русичей и древних египтян». В гостях у нас была Василиса, управлял эфиром Щербаков Алексей, за чатом следила Большакова Светлана, эфир вел Петров Виталий. Уважаемые соратники и слушатели, если темы, которые мы освещаем на Народном славянском радио, вам интересны и полезны, не забывайте нажимать под видеозаписями палец вверх, делиться эфиром с друзьями и знакомыми. Ваша активность в комментариях под видео нам очень помогает. Вместе сделаем мир лучше. Ну а я, как и всегда, желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.